Потрите щеку с внутренней стороны, сходу потребовала сестра, протягивая зажатую пинцете ватную палочку. Бука тупо выполнил требуемое. Пластиковая палочка отправилась в маленький целлофановый пакет, промаркированный непонятными каракулями и штрих-кодом. «Закатайте рукав», — продолжала сестра, колдуя с медицинским оборудованием. Сел на кушетку, Бука закатал рукав в своей робы. Тонкая рука с ярко накрашенными длинными ногтями протерла сгиб его руки ватным тампоном. «Мы дублируем материал для анализа», — пояснила сестра, раскрывая упаковку с иглой, скрученной прозрачной магистралью. «Поэтому, кроме соскоба со щеки, берем образец крови». Бука послушно поставил руку, наблюдая, как утекает из вены струйка густой темно-красной жидкости. При этом он все не мог оторвать взгляд от ее лица, словно не мог насытиться видом женской красоты. Даже заметив краем глаза ревнивый взгляд лейтенанта, наблюдавший за процедурой от двери, все его фривольные мысли улетучились, когда он подумал, что же будет, когда придут результаты теста. Сердце вдруг пропустило так, заколотилось быстрее. Неужели так действительно можно узнать, кто же он на самом деле? Но почему это не сделали в свое время док, а он наверняка мог бы? Может, и в его личности действительно связаны какие-то вещи, которые лучше не знать вообще? Из медкабинета он вышел в полнейшем смятении. Он не чувствовал больше опоры под ногами, потерял всякую уверенность в себе и правильность собственных действий. Здесь же в большом мире он вдруг ощутил себя беспомощным чужаком, и ощущение это было на редкость гадостным. Самое время, чтобы усомниться в своем главном решении, навсегда покинуть зону. Его снова повели по коридору, навстречу ввалились через какую-то боковую дверь, двигалась группа крепких мужиков, увешанных тяжелым снаряжением и оружием. Бука сразу узнал амуницию военных сталкеров, но только поравнявшись с ними, понял, что лицо одного из них ему знакомо. И пока он соображал, где мог бы видеть это выразительное, даже жутковатое лицо, сталкер поймал его взгляд. На какое-то мгновение в глазах его появилось недоумение, сменившееся растерянностью, что в последующую секунду уступило место изумлению. Не было никаких сомнений, сталкер узнал его. И только когда группа тяжелым шагом прогрохотала мимо, Бука покрылся ледяным потом. Он вспомнил. Сталкера звали Попугай. Не от названия птицы, а действительно пугающего, обезображенного зоной лица. Но сейчас Буку пугало его не внешность сталкера, а какое-то обстоятельство, заставившее серьезно нервничать. Бука обернулся быстро, как бы незначай, и снова уставился вперед, стиснув до слады зубы. Сталкер отстал от группы и стоял теперь посреди коридора, внимательно глядя ему вслед, как оценивал добычу кровосос. Проклятие, только этого не хватало. Если бы сейчас представилась возможность бежать, он бы не применил моментально ею воспользоваться. Может быть, ему удалось бы свалить с ног сопровождающего, завладеть его пистолетом. Может быть, удалось бы прорваться через посты у дверей. Правда, пришлось бы стрелять людей. К этому Бука не был готов. Но все это чушь. Потому что проклятый попугай не дал бы ему уйти. Ни за что. И все, на что еще можно было надеяться, так это на то, что попугай решит, что попросту обознался. Дверь камеры с грохотом закрылась за его спиной. Мебели здесь не было никакой. Один лишь деревянный помост выполнен роль лавки и кровати. Узкое окошко под потолком, забранное решетку, скудный свет от крохотной лампочки. Вот и все, что осталось ему. Впрочем, комендатура блеснула невиданным проявлением гуманизма. Минут через 15 толстой двери, открывая окошко за спиной часовой, протянул узенькую жестяную кружку с темным сладким чаем и толстый кусок хлеба с кубиком масла. Бука устроился на лавке и стал есть. Зона приучает к определенным способам поведения. Если непонятна ситуация, тебе передается возможность пожрать, надо жрать. Даже если кусок горла не лезет, набить пузо по максимуму. Потом, как силы, могут понадобиться в самый неожиданный момент. А поесть, может, в этой жизни больше и не доведется. Сладкий чай, ароматный хлеб с армейской пекарни, выросший на концентратах. Буке казался чем-то невероятным. Ради одной такой жратвы стоило поселиться в большом мире. А вот поди ж ты, народ продолжает лезть отсюда в зону. Не брезгуя консервами 40-летней выдержки и паленой водкой, какой угощают в баре сталкер. Что не говорите, а понять это просто невозможно. За дверью раздались шаги, Бука замер с кружкой у рта. У него появилось плохое предчувствие. Рухнули засовы, открылась дверь, в камеру вошел давешний капитан и следом, о, черный сталкер, конечно же, попугай, чтобы ему было пусто. Дверь за ними спинами захлопнулась, оба теперь свысока рассматривая застывшего Буку. Причем в глазах капитана появилось совершенно новое выражение. Интерес живой, неподдельный, полного противоположности тому равнодушному взгляду, который до сих пор доминировал на его осунувшемся бледном лице. «Ну», — произнес капитан, обращаясь к сталкеру, — «ты уверен?» Он хрипло сказал сталкер, сверля букву взглядом маленьких острых глазок. «Это Бука. Тот самый, значит?» — задумчиво проговорил капитан. Бука медленно поставил кружку на грубо окрашенные доски. Это было то, что Маус называл веским словом «попадос». Похоже, он действительно попал. И попал конкретно. Шансы выбраться из комендатуры в большой мир стали с каждой секунды. Собственно, их шансов уже и не осталось. Все-таки прав был Маус. Гнида этот попугай. И, видать, гнида и сдохнет. «Что-то не верится», — покачал головой капитан, разглядывая задержанного, как диковинного зверька. «Это за этого парнишку миллиард давали?» «Миллиард баксов», — уточнил попугай, и глаза его просияли, сверкнули. «Причем только за голову. За тело давали еще 10 миллионов. Это уже институтские. Понимаете, к чему я? Не совсем. Заказ на голову сняли», — пояснил попугай с плохо скрываемой досадой. «Уж не знаю, кто там был готов раскошелиться», — поговорил сам хозяин. «Вранье, никаких хозяев не существует», — отрезал капитан. «Ну да», — промямлил попугай. В общем, охота на паренька мало-помалу сошла на нет. Повезло ему. Бука с ненавистью посмотрел на попугая. Это ведь он, подонок, растрепал тогда о нем в его группе. Обещал же молчать и сдал, падла. Продажная шкура, одно слово, наемник. «Так вот», — продолжал сталкер, — «основной заказ сняли, но второй-то остался». «Так-так», — оживился капитан. «Ага», — кивнул попугай. «Институт все еще хочет заполучить его. Живым или мертвым?» — быстро спросил капитан. Глазки его забегали, словно подсчитывая что-то в уме, продумывая ходы и подсчитывая противоречия и документы. В этот момент Бука ощущался самым натуральным мясом. Именно так радиоактивным мясом на продажу в институтских такой товар идет на расхват. Говоря, в лаборатории всегда дефицит материала для бесконечных опытов. Сколько бы ни тащили туда артефактов, живые и мертвых мутантов, их всегда будет недостаточно, чтобы проклятые яйцеголовые присытились наконец материалом, удовлетворили свои бесконечные амбиции. Говорят, в институте и его филиалах идет настоящая грызня за открытие сенсации. Большинство нобелевских лауреатов последних лет возвращены на крови сталкеров, добывающих для них ценные образцы. Осознавать, что и ты сам скоро станешь одним из таких образцов, было страшно. Среди сталкеров ходило немало историй о том, что же в действительности происходит в закрытых лабораториях института. Рассказы эти были слишком жуткими, чтобы проверить в них, но именно сейчас перед глазами возникли те самые картины. «У меня есть серьезные выходы на администрацию института», — говорил между тем попугай. И старого знакомого он даже не смотрел. «Я выполнял для них кое-какие заказы, так что мне доверяют. Думаю, можно будет тихо передать материал им. Вопрос с переводом денег тоже отработан. Главное посчитать следы в комендатуре, чтобы не было лишних вопросов. Этого не будет». «Это будет непросто», — ответил капитан. «Но это необходимо», — нахмурился попугай. «Представьте, сколько народа захочет залезть в долю. Не факт, что нас с вами вообще не отодвинут в сторону». «Это точно», — хмуро сказал капитан, вставший в стену. «Я что-то придумаю». «Было бы неплохо», — быстро сказал попугай. «Если дело выгорит, то профит пополам». Бука чуть не взывал от бессилия и жалости к самому себе. Складывалось ощущение, что его судьба находится в руках этих двоих, а судьба эта, по сути, решена. Это было не просто неприятно, от этого кровь стыла в жилах. Еще немного, и воля его будет сломлена, как у барана, которого тащат на убой. Впрочем, оставая последний шанс на то, что его не превратят в овощ, и он сможет договориться о более-менее гуманном обращении. «Сообщите обо мне Антонову», — сжал кулаки, крикнул он. Но два бизнесмена из зоны, казалось, не замечали его, сжавшись его ног. Теперь он стал для них лишь материалом, говорившим разновидностью хабара. «Он ученый из института», — отчаянно крикнул Бука, вскакивая на ноги, подаваясь вперед. Мощным толчком попугай отправил его в противоположной стене. Бука кубарем подлетел в угол, понимая, что бессилен против этого крепкого, закаленного в боях и драках мужика. И был еще и капитан. Он уже был готов смириться, умолкнуть и замкнуться в себе, когда словно по нотации добавил уже тише. «Он даст лучшую цену». Попугай замолчал, посмотрел на Буку, прищурил, вспоминая. «Как ты сказал, Антонов?» «Да, он доктор наук, руководитель отдела. Бука нервно облизал губы. Больше всего он сейчас боялся, что оборвется эта тоненькая нить общения, пусть даже с тем, кто был сейчас его смертельными врагами. Пока говорить с врагом, остаются минимальные шансы выцарапать себе спасение. «Это который, Антон, а лысый, что ли? Тот, который был с вами в баре? В сталкере? Так он еще жив?» Буку перекосило от ненависти. У него не хватило наглости задавать такие вопросы. Благодаря этой продажной шкуре едва не грабанулась вся группа, а он, впрочем, сейчас стоило взять себя в руки и отвечать по существу, ведь только Антонов мог подарить ему шанс на нормальный исход всей этой мерзкой истории. «Тот самый», — отрывисто сказал Бука. «Он предлагал мне пройти исследование в институте, денег обещал». «Он из какого филиала? Отдел?» – быстро спросил Попо. «Я не знаю». «Ладно, выясним». Нетерпеливо оборвал его сталкер. Перевел взгляд на капитана. «Может, его дружок действительно замолвит словечко? Главное, чтобы его не... это не оказалось подставой. Надо что-то решать с его статусом. Лучше, чтобы он вообще никогда в комендатуре не появлялся. Вы меня понимаете?» «Пойдем», — сказал офицер, подталкивая сталкера к двери. «Надо кое-что обсудить». Постучав кулаком в дверь, та щелкнула, приоткрылась, показался настороженный часовой. Попугай вышел первым. Капитан задержался на несколько секунд, выразительно глядя на задержанного. «Вот видишь, — безумно сказал он, — а ты говоришь, амнезия». Глава 4. Откровение. Оставшись в одиночестве, Бука некоторое время приходил в себя. Затем вдруг ярости треснул кулаком по доскам настила. Его охватила запоздалая злость на самого себя, малодушно спасавшего перед этими монстрами в человеческом обличье. Конечно, можно пенять на неопытность, на то, что он темный, забитый звереныш, выросший среди мутантов и аномалий, и понятия не имеющие сложности царящих за пределами привычного мира. Но все это лишь жалкие оправдания трусости. Хотя бояться было ничего. Если его действительно продадут институту, Буку передернуло. Даже думать не хотелось об этих мясниках в белых халатах. Он достаточно осмотрелся на то, что они вытворяли в зоне. Представить же, что они сотворят с ним на своей территории, было просто невозможно. Проклятие, нужно бежать, искать все мыслимые и немыслимые способы и бежать. Он и сам не заметил, как задремал, вжавшись в шершавую стену под окном на теплом деревянном настиле. Проснулся он от неприятного знакомого ощущения. Еще не успел открыть глаза, услышал звук. Тоненькое электрическое потрескивание в противоположном углу. Горло подкатил неприятный ком. Бука не решался открыть глаза, стараясь убеждать себя, что продолжает спать. Мало ли что приснится на новом месте после всего пережитого. Нужно просто расслабиться, попытаться спать дальше, пока все не забудется, не расплывется зыбким туманом. За окном раздался протяжный вопль, который затем оборвался, и тут же ночную тишину прорезали хлесткие звуки очередей. Длинный протяжный вой и сразу же хлопок выстрела из РПГ. Раскатистый взрыв в отдаленно снова беспорядочные выстрелы. Теперь не оставалось никаких сомнений, ощущая внутри леденящий холод, Бука медленно открыл глаза. Конечно же, он сразу заметил эти тоненькие всполохи. Секундой позже ощутил теми самыми незнакомыми людьми чувствами, ради которых его, наверное, и хотят порезать на мелкие кусочки. Размазать по стеклышкам, чтобы пялиться в микроскопы и довольно потирать ладошки в латексных перчатках. В углу камеры уютно примостилась самая натуральная мясорубка. И если сопоставить этот невероятный факт со звуками, доносящимися с улицы, можно было отбросить всякие сомнения. Зона добралась и сюда. Бука сжался в стену, обхватил ноги, уронив голову на колени, его била мелкая дрожь. Не от страха. Ведь прелести зоны могут испугать кого угодно, но только не его. Словно созданного для жизни в этой болезненной, опасной, но такой привычной среде. На его вдруг обрушилось понимание. Пока еще рубка все еще готова отступить под напором весовых аргументов. Но дело в том, что не было ни аргументов, и оставалось одно лишь сознание. Простого, как и сама смерть факта. Ему не сбежать из зоны. Она найдет его везде, где бы он ни прятался. В любом месте, окружит с той же привычной и ненавистной обстановкой. Всюду. Куда бы он ни пошел, будет зона. И везде вокруг него будут гибнуть люди. За оком мощно гром мыхнуло. Дрогнули стены, камера озарилась отблесками пламени. Прямо за стенами комендатуры шел бой. Кто-то отчаянно матерился, отдавая команды, заглушаемые очередями крупнокалиберного пулемета. С Снова взрывы нарастающий рев вертолетных лопастей. Бука обхватил лицо руками и тихо засмеялся. Наверное, так накатывает истерика. Он не успел углубиться в темную бездну, засасывающую омертвевшую душу. Звуки внешнего мира не дали ему замкнуться, резко вернув к реальности. За дверью раздались крики, звуки борьбы, и тут же заскрежетал засов. Каменно ворвался попугай, с автоматом в руках, взмыленный, с закопченным лицом, ставшим еще страшнее, чем прежде. Он скинул оружие и сходу уперся стволом в грудь Буки. Сталкера трясло от возбуждения и ненависти. «Это ведь ты!» – прохрипел он. «Точно ты!» Бука не ответил. От удара холодной железкой у него перехватило дыхание. Стиснув зубы, он заставил себя взглянуть прямо в глаза этому страшному человеку. «Что я?» — крикнул Бука, отползая назад, отпихивая от себя назойливый ствол. «Я знаю!» — прорычал сталкер, хватая автомат за цевьё и выбрасывая вперед руку с зажатым в ней детектором аномалий. «Будь я проклят! Еще одна!» Он медленно опустил детектор. Не спуская глаз с Буки, осторожно покосился в сторону невидимой мясорубки. Это всегда страшно, ощущать рядом смертельную аномалию, не зная, как поведет себя в следующую секунду убийственное порождение зоны. «Это сделал ты, да?» Бука не ответил. Он уже понял, чем хочет обвинить его этот чертов наемник. Но тот уже говорил, прислушиваясь к собственным словам, будто отказывался верить самому себе. «Это ведь ты привел за собой зону, да?» «Чего ты взял?» Бука с трудом нашел в себе силы, чтобы ответить. Трудно спорить с вещами, которых ты заранее согласен. Он просто отошел еще от позиции отрицания, продолжая ощущать себя, как на допросе, среди враждебного и опасного окружения. Не отпирайся. На обезображенном лице попугая с трудом угадывала злая усмешка. Я знаю. И посредники про тебя говорили, что ты монстр. Что? Пробормотал Бука. Он сразу понял, о каких посредниках говорит этот человек. Посредники хозяев те самые, что предлагали немыслимую цену за его жизнь. А хозяева знают, за что платят. «Что слышал?» — огрызнулся попугай жадно, но вместе с тем неприкрытым омерзением, рассматривая Буку. «Ты не человек. Нет, ты не человек. Ты ведь просто тварь из зоны, мутант, вроде кровососа. Ты только притворяешься человеком. Вокруг тебя люди мрут, как мухи. Ты же просто питаешься человеческими жизнями, да? Ты просто опасная тварь». Он будто бы даже обрадовался такому выводу, словно это утверждение развязывало ему руки. «Проклятие, да ведь так оно и было. Теперь даже остатки совести не остановят этого подонка, чтобы продать его мясникам из института. Хоть целиком, хоть по частям, если это будет выгодно. Тварь!» С удовлетворением, будто пробуя слово на вкус, повторил попугай. «Ну что же, я спасу от тебя человечество. У тебя часом внимания величия», — с трудом выдавил Бука. «Спасти человечество от меня?» Прямо за окном раздались полные ужаса вопли, оборванные звериным рыком. Теперь оттуда доносились лишь удовлетворенное чавканье. «Тварь!» — повторил наемник. Он подзадурил самого себя, убеждая в справедливости собственных выводов. «Твои слова, они вроде бормотания плоти, так?» «На, надевай, быстро!» — он швырнул Буки наручники. Тут неумело защелкнул на своих запястьях жесткие браслеты. Не сводя с него глаз, попугай толкнул ногой дверь. В проеме тут же показался бледный, как смерть, дежурный лейтенант, за которым прятался растерянный часовой. «Куда?» — выкрикнул лейтенант, расстегивая кобуру. «Выводить задержанного запрещено!» «А ты подойди сам посмотри!» — спокойно предложил сталкер, указывая глубину камеры. «Что такое?» — недоверчиво проворчал дежурный, осторожно входя в камеру. В отведенной руке он сжимал Макара со взведенным курком. «Это называется мясорубка!» — пояснил сталкер, неожиданным пинком отправляя лейтенанта в угол. Тот успел лишь взмахнуть руками, ахнуть и неловко повалиться на пол. Рефлекторно бросил назад руку. Она-то и коснулась притаившейся в углу аномалии. Сколько уже доводилось видеть это зрелище, но привыкнуть к такому трудно. Лейтенант даже ойкнуть не успел, как неведомая сила дернула его за руку, утаскивая призрачное ничто. Затрещали электрические разряды, но даже они не были в состоянии заглушить треск ломающихся костей. Дергающееся тело лейтенанта будто выкручивали, как мокрую тряпку, одновременно проворачивая и зажаривая, словно мясо на мангале. Тонкая струйка, образуя на полу грязноватую лужу, заструившая выдавленные из тела соки. Тут же у входа шумно стошнило часового. Чад горелой плоти мгновенно распространился по камере, попугай брезливо поморщился и коротко взмахнул автоматным стволом. «Идем, тварь, быстро!» Он вел Буку по пустому коридору, нервно озираясь, будто ожидая неожиданного нападения, и без конца пялился в детектор. Бука не чувствовал новых аномалий внутри помещения, но всем телом ощущал, как зона сжимает кольцо вокруг здания. Необъяснимым образом он понимал, зона не стала более враждебной по отношению к нему. Скорее наоборот, она словно стремится компенсировать вокруг своего отпрыска недостаток привычных условий. Конечно же, Бука не мог понять, что происходило. Вывод, к которому самостоятельно пришел и он, и опытный сталкер по прозвищу Попугай, говорили лишь об одном. Зона действительно следует за ним, будто крадется по пятам. Но была ли здесь какая-то закономерность, или это же просто страшноватое совпадение? Если на этот вопрос и не могли ответить, то не только лишь в институте, который хотел продать живую игрушку, беспринципный наемник. Уйти им не дали. Коридор наполнился грохом тяжелых армейских ботинок и беглым командным офицером. «Занять оборону! Быстро! Первый взвод на место, второй правое крыло, третий левое. Следить за сектором обстрела, контролировать окна. Глаз не спускать с детектором аномалий». Сталкер сжался в стену, мимо с искаженным от напряжения лицами промчались обвешанные оружием и спецоборудованием бойцы. Закравшаяся была мысль улизнуть под шумок была оборвана ощущением автоматного ствола под ребром и хриплым предупреждением. «Даже не думай». Тут же перед ними возник рослый, грузный, седой полковник лет 50, из-за широких плеч которого озабоченно выглядывала пара офицеров в полевой форме, против обыкновения вооруженные автоматами. «Кто такие, откуда?» — быстро с напором спросил полковник, надвигая на лоб фуражку. «Быстро!» «Вольно определяющий специалист», — быстро ответил попугай. «Прибыл отметиться. Со мной задержаны по подозрению в сталкерстве». «Сталкеры, значит? Один контрактник, второй нарушитель?» Не слишком пощительно оборвал попугая полковник. «Не люблю я вашего брата, особенно контрактников. Сколько волка не корми, но сейчас вы здесь вовремя. Зона прет. Так что самое время для вас продемонстрировать хваленые навыки». «Ты, вижу, с оружием. Не успел сдать», — быстро сказал попугай. «Молодец, что не успел». Полковник перевел взгляд на Буку. «Снять с него наручники. Я распоряжусь, получишь автомат». «Он опасен», — возразил сталкер. «Я не привык повторять дважды», — набычился полковник. «Снять наручники. У меня каждый человек на счету». Попугай сжал зубы. Было видно, как играют желваки на его изуродованном лице. А Бука даже знает, что хочет сказать, но никогда не скажет, чертов наемник. Что рядом с ним не человек, а тварь, похуже мутантов, осадивших комендатуру. Но он взял себя в руки, снял задержанного наручники, аккуратно засунул в карман разгрузочного жилета. Бука потер отекшее запястье. «Вообще-то мы собирались уходить», — с некоторым вызовом возразил попугай. «У меня встреча, назначенная в институте. Нас там ждут очень серьезные люди». «Ты что, сталкер, обалдел?» — заорал полковник. «Я даже звероподобный попугай вздрогнул, ощутив на лице капельки ближайшей из ста сливны». «Какие нахер встречи? У меня мутанты полбазы разворотили. Бацы в аномалиях дохнут. Я здесь оборону занимаю, как мать его в Сталинграде. А у него, мать его, светский раунд. Рыпните в сторону, расстреляю на месте, как сукиных детей. Волгин!» Я, мгновенно отозвался один из офицеров, очевидно, адъютант или кто там был при полковнике. «Отвечаешь мне за этих двоих, чтоб под рукой были», — гаркнул полковник. «Сейчас сориентируемся. Пошлю их вперед, буду там путь в аномалиях прокладывать. Найди все, что им нужно. Приборы, гайки, чертовы. Что там еще надо? Найти остальных наемников. Где они?» «Вернулись в задание, сдали оружие, по домам разошлись», — мрачно сказал попугай. «Ребята устали только с переднего края. Кто же знал, что зона сюда доберется?» «Найти всех», — приказал полковник. «Вызволить, вытащить из дома и сюда. Если накроется комендатура и штаб сектора, головы полетят». «Так штаб же далеко», — не очень уверенно сказал попугай. Но полковник уже двигался дальше по коридору, оглашая воздух рваными фразами. «Вперед!» — приказал Волгин, оставшись рядом с попугаем и Букой. Буков нерешительно стрелял на Старлея. Поймав краем глаза напряженный взгляд сталкера, понял, что сейчас не лучшее время жаловаться на спутника. Ситуация складывалась явно не в его пользу, а следовательно минимум выжидать. Первый взвод занимал помещение то ли от актового зала, то ли красного уголка, просторное угловое с несколькими узкими окнами-бойницами в толстых стенах. Это давно неплохой обзор помогало занять удобную оборонительную позицию. Свет в помещениях не горел, только монитор тактического компьютера в руках у связиста немного рассеивал мрак. Мраков, в который установились автоматы и пулеметные стволы, лейтенант с закупченным от дыма лицом отчитывался перед каким-то подполом, склонившись над картой. Похоже, подразделения собирались прямо на ходу. Из уцелевших, не сильно разбираясь в тонкостях субординации. «Мутанты чрезмерно агрессивны», — бегло говорил лейтенант, поглядывая в сторону окна. «Лезут под пулю, смерти не боятся. Ты одной пули такого не свалишь. Черт его разбери. Может, зомби или даже снорки?» «Я кровососа видел», — ставил бледный сержант с тубусом шмеля в руках. «Ей-богу, не вру. Непонятно, откуда они в таких количествах взялись», — добавил лейтенант. «Может, свежие, из местных», — предположил подполковник. Он был мрачнее тучи, завидев вошедших, прищурился, мрачно ухмыльнулся и подманил жестом. «Эй ты, сталкер, ну-ка иди сюда, есть вопросы». Попугай незаметно подтолкнул Буку. Тут не отводил взгляд от окна, что если прямо сейчас и взять, да и нырнуть туда, в темную прохладу. Да, аномалии, да, мутанты взбеленились. Но он просочится, прорвется и уж точно больше не попадется в лапы военных. «Забудь!» — прямо в ухо, обдавая несвежим дыханием, произнес попугай. «Пристрелю сразу». Бука мигом сник и, опустившись на один из множества стульев, что стояли здесь или валялись отодвинутые от окон, возле которых расположились солдаты. Это были обыкновенные контрактники с базы по соседству, из которых в лучшем случае составлялись экипажи патрульных джипов и зачастую просто ставят в оцепление. Главная же их задача не население от зоны защищать, а охранять саму зону. От любопытных глаз посторонних, слетающихся сюда со всех сторон, как громадный радиоактивный Диснейленд. Да, это совсем не те опытные крысы войны, каких он встретил на выходе из поселка. И глаза у них другие, растерянные, напуганные. Если мутанты полезут всерьез, эти не устоят. И даже отцы-командиры не помогут. На этот случай существуют спецназ и военные сталкеры. Но и те сейчас заняты на других участках, поэтому этот подполковник смотрит на попугая, как на ману небесную. «Слушай, сталкер», — заговорил подполковник, тыча в карту авторучкой. «Нам людей выводить надо. Как это сделать с минимальными потерями? Вот видишь границы поражения сектора. Координаты по радио скинули. Смотри, мы в самом центре». Попугай, не переставая наблюдать за Букой, коротко глянул карту. «Не вариант, подполковник», — он качнул головой. «Организовано столько людей не вывести. По крайней мере, пока зона не устаканится. Смотри, здесь и здесь дорога по городским кварталам. Если зомби действительно отсюда прут, может там... Ими уже все дома напичканы. Что гражданские стали зомби?» Изумленно пробормотал лейтенант. «Ей-богу, дурачок, совсем новенький, что ли? Когда зона решит из тебя сделать зомби, или, скажем, снарка, она это и сделает, и военный билет не спросит», — терпеливо пояснил попугай. «Никто не знает, как и откуда берутся снарки. Откуда зомби или кровососы. Чтобы тебе мозги выжило, можно, скажем, под радар сунуться. Но зона может любую пакость выкинуть. Скажем, вместо радара поджарить тебя твоими же телевизором. Бывало и такое. Так что идти сейчас через жилые кварталы – это явная смерть. А с этой стороны холм и лес – раздолье для хищных тварей. Туда тем более, строя лучше не соваться. Когда сталкер идет в одиночку, он же крадется по земле, стелется. А тут такое стадо на марше. Это же просто обильное угощение для мутантов. И автоматами тут не отделаться. Как же лучше уйти?» Дрогнувшим голосом спросил подполковник. «Никак», — отозвался попугай. «Солдатики у тебя, полковник, зеленые, глупые, и главное, зоны не нюхали. Между нами, говорят, а просто мясо. Может, на грузовики погрузиться, попытаться прорваться», — с одеждой сказал лейтенант. «Вон за стеной стоят 5 Уралов. Пустим впереди БТР и дорогу расчищать». «Грабанетесь вы на своих грузовиках, никакой БТР не поможет», — не выдержал Бука. «Аномалии в первую очередь наползают на дороги. Вляпайтесь в гравия... концентрат и кирдык. Хотите совет?» — спокойно посмотрел на Буку, сказал попугай. «Кончайте играть в войну. Закройте все окна, тогда, может, вас и не почуют. Включайте радиостанцию на Медвей и спускайтесь вниз, в убежище. Только на аномалии там все тщательно проверьте. Если все сложится, дня через 3 за вами придет помощь. Спецы путь по вешкам проложат и вытащат вас по одному или мелкими группами». «Что еще за разговор?» — раздался над головой знакомый голос. Полковник, пунцовый от ярости, сжал кулаки, рал по своему обыкновению, очевидно полагая, что заряжают боевым духом своих изрядно перетрусивших воинов. «Кто тут болтает об отходе? Какие нахрен убежища? Для чего мы здесь, по-вашему? Чтобы зады просиживать и пайки жрать? Нас сюда поставили, чтобы защищать население от заразы, которая наступает со стороны зоны отчуждения. А сегодня как раз такой день, когда нам дана возможность исполнить наконец свой долг. А ну, бойцы, слушай мою команду. Держать позиции, проявлять бдительность и воинскую смекалку. Командирам просчитать сектора обстрела. Подготовить карточки огня. Рассчитать количество боеприпасов при поддержке сталкеров. Отправить группу в арсенал. Не забывайте, прет на вас не регулированная армия, а тупые мутанты. Так что не ссать. Действовать по уставу. Бука невольно покачал головой. Все понятно. Полковник полез с белого коня и метит генерала. Что ж, самое время не будет задуматься... воспользоваться удачно сложившейся, как ему кажется, ситуацией. В. Жукова решил поиграть идиот, а заодно сколотить себе имя и попасть в новости в образе крутого героя. Может даже в политику скакануть на такой волне, уже небось дырку для ордена в мундире проковырял. Старкеры сходу узнают таких отмеченных смерти. Это как неизлечимая болезнь, ему уже не объяснишь, что он обречен, потому что именно так зона метит свои жертвы, и первый симптом близкой расплаты – совершенно неоправданная самоуверенность. Зона терпит тех, кто с уважением относится к ее опасностям, но только не тех, кто всерьез считает себя крутыми перед развернутыми перед ним адом. Единственно правильный алгоритм действий при встрече с такими персонажами – держаться от него подальше. Что в данной ситуации сделать было довольно проблематично. Аналогичные эмоции Бука видел на лице попугая, хотя и тут и оказался изрядной сволочью. Однако сталкером был опытным и прекрасно читал ситуацию. А ситуация была такова. Переть на зону силами регулярной армии – это все равно, что с разбегу пробивать головой кирпичную стену. Можно сколько угодно размахивать автоматом, но зона все равно проникнет сюда, и тогда солдаты сгинут один за одним, только потому, что не знают ни законов зоны, ни как правильно вести себя на ее территории, да еще потому, что у них такие же вот командиры. Между тем бойцы приободрились, повинуясь командам офицера и сержантов, и принялись основательно располагаться в своих бойниц. Тем более, что наступило затишье, и могло показаться, что зона успокоилась, может быть, даже отступила. Только Бука и попугай знали цену этой коварной тишине. Полковник ушел, очевидно, воодушевляя остальных, его подчиненные, представленные сами себе, получили возможность перевести дух. Один из сержантов, совсем расслабившись, включил телевизор, притороченный на кронштейне в углу зала. Пощелкал каналами, нашел новости на русском. Красивая, румяная, как кукла дикторша, бесстрашно выдавала собственную версию происходящего. По поводу внезапного аномального смещения границы зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, напомним, что коалиционными силами ООН вокруг зоны оборудован так называемый периметр, охраняемый военными линиями, созданными с целью сдерживания распространения негативных факторов поражающей территории. Несколько часов назад, по невыясненным пока причинам, зона прорвал периметр, захватив несколько квадратных километров так называемой чистой территории. До настоящего времени нет никаких сведений о том, что движение зоны удалось остановить. Достоверных сведений о жертвах пока не поступало, но в пресс-службе Объединенного командования коалиционных сил заявили, что делается все возможное для минимизации потерь среди мирного населения. Перед глазами Буки снова замелькали огни линии приближающихся ракет и ослепительные всполохи взрывов. В ушах звенело на языке, будто бы снова появился вкус земли в перемешку с удушливой химической вонью. Минимальные потери принесло из головы. Вот что значит. Это называется так. Также известно, что военные еще не успели переоборудовать периметр, приведя его в соответствие с новыми границами зоны, продолжала диктор. По этой причине власти близлежащих районов призывают население временно покинуть прилегающие к зоне территории. Как заявил представитель МЧС Украины, паники среди населения нет, эвакуации с пораженных районов проводится организованно в рамках установленных для подобных случаев порядка. Однако, как стало известно нашим корреспондентам, многие местные жители отказываются покидать родные места, мотивируя свое решение в основном привычкой. Многие давно не пугают соседства с зоной. К тому же известно, что значительную часть местного населения живет за счет зоны, торгуя незаконно добытыми артефактами, а также предоставляя заинтересованным лицам разного рода услуги, проводников, скупщиков и тому подобное. Это серьезная социальная проблема, заявляет в недавнем интервью глава МВД Украины. Но не можем же мы так просто пересаживать все местное население. Совместно с военными мы ведем кропотливую работу выявления правонарушений в основном так называемых сталкеров. Кроме того, ведется активная просветительная работа, пропаганда и вроде контакта с предметом, незаконно вывезенными из зоны. Через несколько минут в прямом эфире выступит председатель специализированного НИИ, занимающего изучением проблемами зоны. Мы надеемся услышать компетентное мнение о причинах расползания зоны и перспективах его сдерживания. А у нас только что появилась свежая информация с переднего края. Несколько минут назад стало известно, что сместившийся с границ зоны накрыт специализованный следственный изолятор, в котором содержится несколько десятков лиц, подозреваемых в нарушении особого режима, действующего в зоне и прилегающих районах. Связь с СИЗО потеряна. Подробности выясняются. Вот, блин, попали ребята, сочувственно произнес попугай, и голос его даже мелькнуло что-то человеческое. Бука предположил, что у недруга с этим СИЗО связаны особые воспоминания. Что неудивительно, но их неудачно попавших сталкеров отправляют туда прямо с комендатуры. А ну выруби ящик, крикнул кто-то. Они же на свет и звук лезут. Сержант поспешно махнул пультом, и на миг в темном зале повисла тревожная тишина. А через минуту началось. В воздухе мелькнула стремительная тень, бесшумная, как будто бесплодная. Но тут же воздух огласили чьи-то отчаянные вопли. Жуткие звуки, напоминающие ставшие тесным пространством. Это нечто рвало человеческую плоть, наслаждаясь убийством, как хорек курятники. Надо отдать должное попугаю. Мгновенно сориентировавшись, он сбил с ног своего пленника, рухнул на пол следом. Вряд ли его заботила жизнь Буки, но просто боялся потерять свои деньги. В самое время солдаты с перепугу открыли пальбу по невидимому темному противнику, кося своих же неловко подвернувшихся товарищей. Над головами мерзко зазвенели смертельные рикошеты, вопли боли и страха. Стоны раненых взорвали тесное пространство. Бука уже понял, что это за тень. Химера. Одна из самых опасных тварей из зоны. Ее не страшат ни открытое пространство, ни тесное помещение со скопившимися вооруженными людьми. И завалить ее не так уж просто, тем более неопытным в этом деле новичкам. Не сговаривавшись, Бука со сталкером быстро поползли к стене. Попутно Бука нашарил брошенный кем-то автомат. Попугай же успел обзавестись ручным пулеметом, который он заприметил заранее. Выстраиваясь по науке, оборона рассыпалась, как карточный домик. Зал превратился в комнату ужасов, где, продолжая в волю пировать, стремительная смерть. Тем временем сталкер напялил на голову укрепление тепловизора, наверное, собственное, и крикнул Буки. «Видишь ее? Огонь!» Попасть в химеру, да еще в темноте, это все равно, что пытаться застрелить собственную тень. Легко упасть в отчаяние, тогда конец неизбежен. Единственное, что сейчас помогало стрелкам, ограниченность движений чудовища в пространстве. Чтобы метнуться от стены к стене, мутанту требовалось поменять вектор движения, а значит чуть сбавить те скорость. В эти моменты и стоило ловить прицел стремительное сильное тело. Бука не смог похвастаться меткостью реакции, но был уверен, что по крайней мере несколько пуль садил в эту живучую гадину. Попугай компенсировал меткость огневой мощи своего РП. Когда хищница заметила главный источник опасности, ее тело уже было изрядно нашпиговано металлом. В какой-то момент химера должна была ослабнуть, но двух стволов для этого явно было мало. И тогда Бука увидел свернувшиеся в темноте жуткие глаза, ему стало совершенно ясно, это приговор. Монстру достаточно единственного броска, чтобы расправиться с обоими стрелками. Тут же предательски заклинил калаш, и Бука вжался спиной в стену, ожидая неизбежного. Чернильная тень взмыла воздух, Бука со сталкером в отчаянии рванули в разные стороны, что было уже совершенно бесполезно. Но с тени что-то произошло. Бука скорее ощутил, чем увидел, как эта болезненно дернулась в воздухе, и лишь мгновение спустя услышал глухой звук выстрела. Тяжелая туша врезалась в стену, рухнула больно, придавив ему ногу. Наступила тишина. Это была страшная мертвая тишина. Бука, морщась от боли, выдернул ногу из-под трупа мутанта. Черное тело продолжало вздрагивать, по шкуре пробегали странные волны, но хищник, судя по всему, уже не представлял опасность. Бука поднялся на ноги, стоило порадоваться тому, что с ногой все в порядке, перелома не было, лишь боль от ушиба, которую легко подавить. Только радоваться было не с руки, все помещение, наполненное едкой пороховой гарью, было усеяно трупами. Полегли все, кто от зубов и когтей мутантов, кто от пуль, обезумевшихся от страха товарищей. И лишь одинокая фигура сержанта застыла в дальнем углу. Он все еще сжимал в руках СВД, убойную штуку в умелых руках. Дышал сержант тяжело и часто, ужас застыл на его лице. Пожалуй, этому парню кошмары обеспечены до конца его жизни, если только ему удастся выбраться. из-за разрушившейся как раковая опухоль зоны. Хороший выстрел, приятель, треснувшим голосом произнес попугай, осматривая труп мутанта. Склонившись над огромной уродливой головой, прищурившись, смотрел на рану. Одно из моих, но единственное, прямо под мощной броней черепа, прямо в нервный узел. Надо же, не пробовал в лотерею играть. Глядишь, лимон выиграешь с таким везением. Даже на трупе было видно, как продолжает регенерировать умирающее тело. Раны затягивались прямо на глазах, хотя и не так быстро, как живой твари. На всякий случай сталкер приставил ствол пулемета к затылку чудовища и дал пару контрольных очередей. Подергивание туши прекратилось. Сержант не высказывал особой радости по поводу удачного выстрела. Он продолжал молчать, вытянувшись из стены, будто боясь пошевелиться. Распахнулась дверь, дырявая, врешетая, расстрелянная дверь. Помещение осторожно один за другим, выставив вперед с собой автоматы, вошли солдаты. Следом медленно, как призрак в пороховом дыму, возник полковник. Бодрости в его походке поубавилось, как и пафоса речи. «Что же вы так, братки?» – аглухо произнес он. Присел у одного из тел, коснулся рукой, вздрогнул, тело было без головы. Поскользнувшись в крови, упал один из солдат. Он длинно и сочно выругался, и это привело к застывшему сержанта в чувство. «Товарищ полковник!» – бесцветным голосом проговорил он. «Уходите отсюда надо!» «Отставить панику!» – не слишком уверенно сказал полковник. «Осмотреть тела! Может, кто-то живой остался? За мной! Эй, сталкеры, ко мне!» Попугай неторопливо поставил на пол пулемет, подхватил свой калаш и многозначительно посмотрел на букву. Оба подошли к полковнику. «Значит так!» – сказал тот. «Сейчас дам вам несколько бойцов, сбегайте к арсеналу, это недалеко от комендатуры, притащите патронов, сколько унесете, гранаты и пару РПГ. Ну, сержант в курсе. Надо как следует закрепиться, чтобы такого не повторилось». Он кинул на лежащие ног тела, слабо выхваченные лунным светом. Попугай внимательно посмотрел на полковника, ему было что сказать этому умнику, но он сдержался. Очевидно, имелись у него и собственные виды на эту вылазку. Уже покидая здание комендатуры, глядя, как солдаты суетливо баррикадируют проходы, Бука подумал, что все это уже давным-давно пройдено. Но почему-то до сих пор так и не стало уроком для тех, кто привык строить карьеру на крови подчиненных. Группа двигалась медленно, повинуясь коротким приказам попугая, дублируемые сержантом для троих перепуганных бойцов. Сталкер шел вслед звука, держа в руке детектор аномалий. Он почти не смотрел на экран, наверное, был уверен, что эта тварь впереди него просто не может вляпаться в какую-то дрянь, приготовленную зоной. Пожалуй, он слишком хорошо изучил свою добычу, свой большой приз, который намеревался выгодно продать ученым. Бука двигался не спеша, вслушиваясь в коварную ночь. Он снова начал чувствовать ее, зону. Перед внутренним взглядом медленно проявлялась призрачная картина, невидимая простым людям. Трудноописуемая схема ловушек и сюрпризов, пронесенных новой волной нахлынувших с темных земель. Вон по правую руку, словно рассыпавшиеся капли, мертво тлеют небольшие комариные плеши. Вполне достаточно для того, чтобы расплющить, как тараканов, неосторожных прохожих. А вон у ворот почти неощутимо вращается смертоносный зев воронки. Туго придется тому, кто вздумает прорываться сквозь ворота, хоть на грузовике, хоть на танке. Такова она зона, предпочитает ставить ловушки на самых очевидных для человека направлениях. Наверное, оттого и выживает из сталкеров только самые сдвинутые и подозрительные. Те, кто не верит в очевидные пути, кто не из природного скепсиса, готов хоть на брюхе дать крюка в лишний километр, кто не носит и не сует, не сетует на судьбу, и понимает главное, это зона. Бояться ее надо и уважать. Он застыл на месте и, сделав знак другим, остановился. Шедшие позади замерли и даже дыхание затаили. Страх заставил солдат повиноваться гражданским, которые чувствовали себя в этом аду куда увереннее. Бука медленно опустился на одно колено. Дорогу преградило тело, но сразу узнали его. Того самого капитана, который допрашивал его и даже устроил планы по продаже своего последственного. Точно это был он, только мертвый. Застывшим выражением запредельного ужаса на лице, непонятно, от чего капитан умер. Никакой аномалии поблизости не наблюдалось, мунтаж же здорово подпортил бы его внешность. Может, работник комендатуры оказался просто излишне впечатленный и умер от сердечного приступа. Такое тоже случается, зона, она убивает по-разному. «Не нравится мне это», — мгновенно среагировал попугай. «Какой-то он целехенький, даже румяный, будто вздремнуть прилег. Не жалко приятеля, неприязненно поинтересовался Бука. Захлопни варежку, безумно отозвался попугай, продолжая разглядывать мертвого капитана. Ладно, давай в обход. Зачем в обход, растерянно поинтересовался сержант. Вон в стене калитка открыта, прямо проход на территорию части, а там до арсенала пару шагов. Ну давай вперед, если такой умный, спокойно предложил попугай, а мы посмотрим, может там действительно короткий путь. Сержант с выпученными глазами посмотрел на сталкера. На калитку с манящей приоткрытой железной дверцей на тело мертвого капитана судорожно облизнул губы, покачал голову. Нет уж, видите. Они медленно двинулись вдоль стены. Бука уже поглядывал наверх, где видел разрыв колючей проволоки, когда на сержантской сбруе зашипела рация. «Ну что там, добрались?» – нетерпеливо спрашивал искажаемый помехами голос. «А чего-то зона недолюбливает радиосвязь, и даже с соседними зданиями здесь проблема связаться». «Ну почти», – проговорил сержант. «Что значит почти?» – рявкнула рация. И Бука сразу узнал полковника. «Где вы?» «Метров 70 прошли», – пробормотал сержант. «Уже у стены». «Какой нахрен стены?» Зафонила запела рация. «Сюда уже какие-то твари подбираются! Боеприпасы! Бегом!» Сержант ошалело посмотрел на попугая, тут лишь пожал плечами. «Может и бегом, если жить надоело. Мы и так достаточно быстро продвигаемся». «Расстреляю к чертовой матери!» — галкнула рация. «В дисбат отправлю!» «Ну, сталкеры сказали, быстрее нельзя!» — проговорил сержант. «Слушая приказ!» — более отчетливо произнес динамик. Если откажутся двигаться быстрее или будут мешать продвижению, расстрелять на месте. Грохни одного, чтоб другой зашевелился. Есть, протянул сержант и щелкнул предохранителем автомата, направил ствол попугая в живот. То же самое сделали солдаты. Дурак ты, сержант, бесстрашно сказал сталкер. Сдохнешь здесь без меня. Кто ж тебя обратно поведет? Он поведет. Сержант показал в сторону Буки. Ну да, неприятно ухмылся попугай. А уж с ним ты сдохнешь наверняка. Наверное, это был намек на давнюю сталкерскую байку, которую Бука однажды слышал с немалым удивлением. Потому что байка была не про кого иного, а про него Буку. И гласила она, что все, кому помогает этот странный парень, за помощь ему расплатятся жизнью. Такой вывод делается за основанием того, что все, с кем Бука когда-либо ходил за хабаром, рано или поздно погибли. При этом почему-то не бралось в расчет, что сталкер это... В принципе, опасная работа. Хочешь, не хочешь, а больше половины сталкеров так и остаются в радиоактивной землице зоны. Сержант, конечно, этой истории знать не мог, потому лишь злобно прошипел. А ну вперед, быстро, дуй через калитку. Попугай хотел было что-то возразить, но Бука уже двинулся первым. Он прикинул и решил, что в принципе можно и через калитку, хотя и пришлось упасть и осторожно проползти под странной, ни на что не похожей поросли. Покрывая стены, бросившие дрожащие побеги через проход. Может, она и не была опасной, но даже Бука понятия не имел, что это такое. Остальные с осторожностью проследовали за ним. Обойдя еще пару гравиконцентратов, пристроившихся в брошенных грузовиков, добрались до ворот арсенала. Видимо, здесь совсем недавно царила паника, ворота не были закрыты, у будки охранника в кровавых лохмотьях валялся человеческий череп с обглоданными костями. Осторожно, глядя в детектор, предупредил попугай. Левую створку ворот не трогать. Рядом что-то есть, похоже на жарку, подтвердил Бука, прислушиваясь к ощущениям. Внутри входили еще больше осторожности, но ничего особенно страшного не встретили. Сержант принялся отдавать приказы, солдаты, набивавшие вещмешки коробками с патронами, связывали вязанками выстрелы РПГ, тибусы, ручные реактивные огнеметы «Шмель». Отличное оружие против массированной атаки живой силы. Солдаты прогнулись под тяжестью груза. Досталось и Буки. На него взвалили тяжеленный вещмешок. Попугай тащил, что-либо отказаться веско послал сержанта очень далеко и аргументировал свое решение тем, что хоть у кого-то из группы должны быть свободные руки и простор для маневра. Вышли из арсенала, остановились. Что такое? Нетерпеливо прикрикнул на Буку сержант. Давай дуй к калитке. Вот это точно нельзя, сказал попугай. Возвращаться той же дорогой самый верный путь на тот свет. Это почему? Не понял сержант. Потому что это зона, весело сказал попугай. Нельзя, значит нельзя. Иди ты, трепло, бросил сержант. Рядовой Галкин, вперед, по нашим следам. У калитки осторожно, сначала пропихнешь под этим дерьмом груз, следом сам полезешь. Ждешь нас на той стороне. Сержант с подозрением посмотрел на сталкера, на Буку и процедил. И вы оба следом, чтобы я вас видел. Не вздумайте рыпаться, пристрелю. Бука ничего не ответил, он наблюдал, как солдатик, шатаясь под тяжестью амуниции, доковылял до калитки и принялся беспомощно дергаться, пропихиваясь на ту сторону. Тяжеленную вязанку шмелей, неловко дернувшуюся затем плечом, свисавшую сверх поросли. Даже прикрывшись по всякому, Бука содрогнулся при виде представившегося зрелища, а попугай произнес чувством: «Мать моя зона, чтоб я так долго жил!» И добавив кое-что увесистое древнерусское, потом как невинные побеги расползались по стене, вдруг нервно дернулись, и как показала короткая замысловатым зигзагом хлыста, задевавшаяся бойца по плечу. На миг замерев, словно испугавшись, солдатик вдруг с неприятным хлупающим звуком рассыпался на куски, аккуратным и прямоугольным, как картошка фри. Тут же во всем стороны мелкие, как пыль, капельками брызнула под давлением крови, медленно осела в луже прожектора с красноватым облаком. Оставшиеся солдаты и сержант даже ультнуть не успели, как ожила рация. «Где вы там, мать вашу? Они поперли! Поддержите огнем по площадке! Слышите меня?» Трески помех послышали звуки выстрела, и тут же звуки очереди донеслись до стороны калитки. Бахнул раз, снова за стеной рвались гранаты и слышались крики, звериный рев. «Ай!» — издав странный гортанный звук, сержант сбросил груз и подхватил трубу огнемета. Дрожащими руками неумело привел оружие в боевое положение, направил в сторону калитки. «Только в стену не попади, идиот!» — заорал попугай, падая на землю. Это было цепное ценное замечание. До стены было 30 метров, и перепадом давления по ту сторону их могло просто порвать на части. На счастье, сержант не промазал. Ухнула, угодя, ракета, и полыхнущая по ту сторону пламя отозвалась мощным хлопком. Сержант вскочил, захохотал, захлопал себя по коленям, будто сам не мог поверить в произведенный эффект. Он схватил вторую трубку и принялся приводить ее в боевой режим, хихикая и пошатываясь, как пьяный. Прицелился. Было снова в калитку, но вдруг замер и опустил тубус. «Правильное решение», — приподнял голову, бормотал наемник. «Раз на раз не приходится, главное себя не поджарить». Но сержант не слушал его. Он вообще повел себя странно. Потрогал свободной рукой лоб, то ли пот вытирал, то ли проверял температуру и медленно повернулся с остальным. «Ты чего, парень?» — осторожно спросил попугай, косясь на лежащий рядом с ним автомат. «С тобой все в порядке?» Но Бука не почуял, нет, не все нормально с этим парнем, как и с остальными двумя вояками. Те тоже поднялись с земли, так же болезненно, медленно, пялились никуда пустыми глазами. «Контролер», — быстро сказал попугай. Бука и без того понял, что чья воля овладела сейчас бойцами. Причем контроль был хитрый, будто знал, чьими душами манипулировать леший. С опытными сталкерами, конечно, справиться не так просто, но как с этими невинными, неповрежденными интеллектами мозгами. Будто в страшном кино двое, сохранившие разум, наблюдали, как именно поднимается труба огнемета, направленная в раструбом и ноги. Чисто символическое движение, достаточно просто направить его в землю и нажать на спуск, чтобы все живое на площадке в полсотни квадратов превратилось в пепель. Шайтан-труба, правильно называли ее маджахеды. Просто воля притаившегося по соседству контролера использовали рефлексы самого сержанта. И пара драгоценных секунд кое-кому спасла жизнь. Бука метнулся вперед, как та самая ракета из шайтан-трубы. Он не успел сделать ничего, только отбросить сержанта чуть назад, отчего труба шмеля взметнулась и таки бахнула. Бахнула прямо в стоящий за спиной каком-то десятки шагов грузовик. Тут по логике вещей всем должна была прийти крышка. В таком расстоянии от эпицентра объемного взрыва уцелеть никак не вышло. Но ракета странным образом ушла в прямой и тут же взорвалась. Это был странный взрыв. Раздавшийся в стороны густое, будто концентрированное пламя, образовало шар около метра в диаметре и резко огромной каплей провалилось в землю. Тряхнул, сбил с ног солдат и подбросивший упавшего сержанта и Буку. Последний еще успел отметить, что гравий-концентрат подвинулся как нельзя кстати. Попугай уже причитал солдаты вескими ударами прикладом. Сержант, очухавшись, принял усердно душить Буку, и третий удар пришелся ему в теме. «Пристрелить бы, гада!» — сплюнул наемник. Он обезоруживал бесчувственных бойцов, не слишком гуманно учитывая опасность зоны, но в такой обстановке вполне оправданно. «Он же не виноват!» — держал за горло, просипел Бука. «Знаю!» — оглянулся попугай, рассовывая по карманам разгрузки автоматные рожки. «Я про контролера. Мутант больше не проявлял себя. То ли затаился, то ли потерял интерес к сомнительной добыче. Зато вновь ожила рация, валяющаяся в пыли некоторое время. Она просто шипела, а там по ту сторону эфира слышались странные звуки. То ли хрип, то ли стон, то ли омерзительное чавканье. И лишь секунду 10 спустя безжизненный голос заговорил, явно преодолевая боль. Говорит полковник Коломойцев, ВЧ номер. Нахожусь в комендатуре Восточного сектора. Мы держали оборону. Твари слишком много. Бойцы нашей части, они мертвы все. Я тяжело ранен, протяну недолго. Сейчас здесь мутанты, они всюду продолжают пребывать. Прошу ударить авиацию. Вызываю огонь на себя, повторяю. Допрыгали, в засаду бросил попугай. Герои, чтобы... Не было в его голосе ни капли уважения к этому героизму. Только сталкер понимает, что в зоне нет места героям. Их места здесь занимают неудачники и идиоты. Комендатура и военная база были уже далеко. Когда в небе просвистели двигатели, за спиной спенились жирные всплюхи пламени. Зона любит, когда жертвы ей приносят эффективно. Воспользовавшись тем, что наемник отвлекся любой с картиной разрушений, Бука бросился в темноту, в надежде добраться до зарослей и раствориться во мгле. Но сталкер оказался быстрее и куда как сильнее. В момент настигнув беглеца, он сбил его с ног, заломил руки и нацепил наручники. «Я же тебе сказал, не рыпайся», — прорычал он в самое ухо. Отвесив болезненный пинок тяжелым ботинком, заставил его подняться и заскорить шаг. Примерно через час они выбрались на новую границу зоны. Бука сразу же ощутил это. Попугай не понял из показаний детектора аномалий. Ему удалось просочиться сквозь наспех организованных блокпостов. И вскоре попугай ловко открывая брошенную кем-то малометражку. Сила впихнул пленника на переднее сиденье, завел машину, закоротил провода, рванул с места. Некоторое время ехали молча, потом наемник включил радио, отыскал новости, которые, впрочем, крутили сейчас все FM-радиостанции. Новостные блоки не отличались разнообразием, но последние сообщения потрясли Буку, несмотря на то, что носила вроде позитивный характер. По неподтвержденным пока данным, зона в районе Северной вернулась к прежней границе, вещала хорошо поставленный женский голос. Это случилось тоже неожиданно, как и внезапное расширение. Военные специалисты пока воздержатся от комментариев. Следите за новостями. Динамики принялись издавать что-то ритмичное и невнятное. Попугай продолжал невозмутимо гнать вперед. Бука вжался в сиденье, пытаясь смириться с простым и теперь уже однозначным выводом. Зона следовала за ним приличного размера пятном, исчезая там, где в ней уже не было необходимости. Он действительно монстр, которому нет места в большом мире. Чудовище, волокущее зону вслед за собой. Куда бы он ни направился, тварь. Глава 5. Институт. Это был один из многочисленных корпусов института, разбросанных вокруг зоны. Специализированные они в рамках международных конвенций по крупицам вытягивали из зоны информацию о ее странных свойствах, большая часть которых до сих пор так и оставалась необъяснимой. Огромное безлюдное бетонное здание было похоже на гигантский вдавленный в землю спичечный коробок. Никаких архитектурных излишеств, все строго и функционально. Помимо всего прочего, на первое место здесь выдвигалось соображение безопасности, ведь ученые здесь работали с опасными артефактами, веществами и организмами, добытыми за периметром, потому режим был посерьезнее, чем на складе боеприпасов. Правда, ходили слухи, что институту попросту есть что скрывать от общественности. Слишком велик был для ученых соблазн новых фундаментальных открытий, потому поговаривали, что в таких стенах не брезгуют никакими исследовательскими методами. А понятие научной этики задвинуто в самый дальний угол, если вообще не поднято насмех. Попугай подогнал машину к КПП, обе стороны, от которой тянулась упруга, натянутая мелкая ячеистая сетка. Автомат перед этим он просто выбросил в окно и вообще вел себя крайне неосмотрительно, но видно поджимало время. Наемник достал с кармана обшарпанный мобильник и пару нажатий набрал какой-то номер. Бука редко видел у сталкеров мобильные телефоны. Не сильно-то позвонишь из зоны, но главное, это первый способ попасться. В два счета запеленгуют, и если не поймают на периметре, то вычислят по номеру и IP аппарата. Даже сейчас попугаю не стоило совершать звонок. Да видно, ставки действительно очень высоки. До Буки донесся невнятный женский голос, и, видимо, следуя его командам, попугай следователя нажал кнопки, снова прислушался к голосу. Он явно волновался, пока не услышал последнюю фразу. С явным облегчением набрал другой номер. «Ты человек слова», — отрывисто сказал попугай. «Задаток пришел. Спасибо за оперативность. Хочу ответить тем же самым. Я здесь, у ворот на проходной». После чего просто сдернул с аппарата крышку и вытащил батарею. Он явно нервничал. Бука посмотрел в сторону безликой громады института и поежился. Ему напоминали крайне неприятное предчувствие. «Зачем ты притащил меня сюда?» — севшим голосом спросил он. «Ведь за мной идет зона». «Это же не моя головная буря», — равнодушно ответил сталкер. «Они хотят заполучить тебя?» «И получат. А заодно и выяснят, что ты такое на самом деле и как с тобой разумнее поступать». «А я буду чувствовать себя спокойно. Ты больше не будешь разгуливать на свободе, наконец перестанешь угрожать людям». «Ты хоть сам себе веришь?» – проговорил Бука. «Плевать тебе на людей. Тебя только бабки не волнуют». «За благое дело не грех и награду получить. Ничуть не обидевшись», – сказал попугай. «По-любому. Не тебе об этом рассуждать, нелюдь. Твое место под стеклом в лаборатории. Большой такой банки в заспиртованном виде». Но я мне глухо рассмеялся. Наверное, это была его шутка. Буке несказанно смешным не показалось. Он снова ощутил страх, беспомощность, пестрой явностью почувствовал, как хочется жить. Такие мысли никогда раньше не приходили ему в голову. Он привык к опасностям, привык к смерти, тихо крадущись где-то рядом. Но никогда не испытывал такого острого страха за собственную жизнь. И не только за жизнь. О том, что творят ученые в своих закрытых лабораториях, ходили совершенно дикие слухи. Это было омерзительное ощущение, но Бука не мог справиться ни с непривычно сжимающимся сердцем, не с холодным потом, покрывшим тело. Из темноты под козырьком служебного входа появилась фигура в белом халате, быстро проследовала к будке охраны и показалась в дверях уже на этой стороне. Даже отсюда было видно, как свернули на лице незнакомца стекла очков. «Пошли!» — резко приказал попугай. «Я никуда не пойду», — угрюмо сказал Бука. Наемник не стал повторять своего требования, просто вылез из машины, открыл дверь со стороны пассажира, выволок пленника наружу. Бука пытался сопротивляться, но все было бесполезно. Сталкер был гораздо сильнее его и был опытным конвоиром. Кроме того, руки его трофея были скованы за спиной наручниками. Одно движение, взрыв от боли, согнувшись, Бука отправился туда, куда требовалось наемнику. От боли в суставах слезились глаза, потому он даже не видел происходящего вокруг. Оказавшись в будке проходной, услышал тихие переговоры незнакомца с охранниками. «Это те самые», — с подозрением поинтересовался кто-то. «Да, это они», — сказал другой. «Этот останется, под мою ответственность. Этот выйдет обратно». «Ладно, документы давайте». «Вот мой пропуск. Это уже голос попугая. А у него документов нет». «Это проблема. Нужно сделать отметку в журнале». «Вам же звонили от руководства». «Да, но проблема оформления меня не интересует. Добро получено, так что извольте пропустить». «Хорошо», — с сомнением протянул первый голос. «Тогда за него распишитесь вы, вот тут». «Так, и пишите. Такой-то, такой-то привел на территорию филиала такого-то, такого-то, не имеющего документа, под свою личную ответственность». «Дурдом», — брезгливо заявил второй голос. Донесся скрип авторучки. «Так сгодится?» «Да, но я все-таки вынужден доложить начальству службы безопасности и предупредить второй пост. Бюрократы, звоните куда хотите, а мы пойдем». «Под вашу ответственность», — вдогонку крикнул охранник. Некоторое время шли молча. Буку быстро провели к служебному входу. Наемник больше не производил болевых приемов. Решил, наверное, что пленник усвоил урок и не станет больше рыпаться. Тут действительно скис и послушно шел куда велели. Телом и разумом овладела апатия, стало равнодушие. Внутреннего поста препирательств с охраной было еще больше. Но все решил один единственный телефонный звонок по внутренней линии, и их пропустили. Наверняка в здании были лифты. Но его почему-то потащили вверх по лестнице пожарного выхода, может, для того, чтобы скрыть от любопытных взглядов. Может, из-за опасения того, что странная тварь, проникшая с человеком, способна вывести из строя механизмы. Фантазировать тут можно было сколько угодно, все равно не понять, что сбредет голову этим упырям в белых халатах. Хотя справедливости ради стоило отметить, незнакомец в очках в лабораторном халате не был похож на упыря. На фоне звероподобного попугая он вообще выглядел утонченным, необходительным человеком. Бука уже потерял счет этажам, когда они вышли на широкую площадку перед большой тускло освещенной металлом дверью, над которой прямо на стене была вывешена трафаретная надпись. Лабораторный сектор номер 7. Незнакомец снял прицельный на груди бейдж, черкнул им по прорези в пластиковом щите, и на стене у двери мигнул зеленый светодиод. Щелкнул механизм засова, и все трое прошли просторное помещение без окон с аналогичной дверью противоположной стены. Здесь их встретили двое охранников, одетые в отличие от тех, что привели Бука по-офисному, в синие форменные рубашки и галстуки, строгие, отутюженные брюки. Впрочем, пропущенные под правое бедро ремешки придерживали кобуры со вполне приличными пистолетами. При этом один охранник находился за стойкой ухода, второй же следил за происходящим противоположной стены. Судя по всему, человека в очках он не знал, наверное, видел раньше. Попугай, выражение его лица свидетельствует о том, что наемника он знал не с лучшей стороны. Так или иначе, его правая рука недвусмысленно сместилась в сторону открытой кобуры, что вызывало на лице попугая едва заметную усмешку. Кроме охранников, были здесь двое рослых парней в лазерной лабораторной униформе и такого же цвета шапочках. «Ну что, — нетерпеливо сказал наемник, — не пора ли произвести расчет?» «Тебе придется подождать здесь», — сунув руки в карманы халата, сказал незнакомец в очках. «Нужно проверить, того ли ты нам привел. Это недолго, лаборанты сопроводят его для контрольных тестов. Затем мы вернемся к вопросу оплаты твоих услуг». «С каких это пор ты мне не доверяешь?» — нервно поинтересовался попугай. «Речь идет о серьезной сделке», — незнакомец ободряюще похлопал наемника по плечу. Выглядело это обыкновенно. Бука не мог представить, кто бы еще решился на фамильярное обращение с этим злобным громилой. Материал необходимо дефицировать, классифицировать и провести по балансу. Сам понимаешь, мы же не частная лавочка. Если уж покупаем ценный материал, должны быть уверены, каких перспектив от него ожидать. Не волнуйся. Ты же успел получить задаток? Вот, просто подожди немного. В лабораторию физиологии его. Последние слова были обращены к лаборантам. Те молча взяли Буку неожиданно крепкими ладонями под руки и повели в глубину здания. Через открывшиеся двери сквозь бесконечно длинный ярко освещенный коридор. В какой-то момент долго показывается, что это ангелы смерти несут его в неведомый загробный мир. Док рассказывал, что люди в большом мире не верят в черного сталкера, но верят в призрачный мир, в котором попадают после смерти через такие вот самые светлые бесконечно длинный коридор. Этот коридор не был бесконечным. Он оборвался так же внезапно, как и начался, но не дверью, а каким-то обширным, ничем не ограниченным пространством. У Буки непривычки даже голова закружилась, ему показалось, он сейчас свалится в бездну, открывшуюся вдруг у его ног. Но лаборанты крепко держали его под руки и вели вдоль этого внезапно открывшегося обрыва. Вскоре стало понятно, что никакая это не бездна, а всего лишь большой зал, казавшийся еще большим из-за противоположной зеркальной стены. Упасть с высоты галереи, проходившей вдоль зала, тоже не удалось. Когда зрение привыкло к необычному виду освещения, стало явно, что странное помещение отторочено почти незаметно прозрачной стеной. Чуть позже Буку вдруг осенило. Он смотрит в глубину этого зала не сквозь стекло, а сквозь такое же зеркало, потому что весь этот зал зеркальный. Из-за странного оптического эффекта он не сразу заметил то, что находилось в центре экранизированного рекламного зала. Это была Лекта, черный сталкер, самая настоящая Лекта. Огромный сгусток заряженной плазмы, концентрированного электрического над природой, которую уже столько лет ломают голову ученые. И здесь, в замкнутом пространстве института. Бука невольно замедлил шаг, выпучившись на хорошо известную ему аномалию Электро. На редкость коварная опасная штука. Любое соседство с ней чревато смертью для всего живого. Лично он не знал ни одного пострадавшего от Электры, потому что все пострадавшие неизменно становились покойниками. Как же это удалось им? А, с ума сойти. Неужели притащили Электру прямиком из зоны? Но как? И почему тогда сталкеры не трещат об этом на каждом углу? Неужто они создали ее здесь искусственно? Если так, то выходит, яйцеголовые не зря свой хлеб жрут и умеют не только мутантов потрошить, но и делать что-то полезное. Хотя кто это сказал, что Электро это что-то полезное? Ведь никто еще не знает от этой штуковины ничего, кроме смерти. А может, она для этого им и понадобилась? Оружие, вот что такое прирученное Электро. Тогда все становится на свои места. И секретность, и охрана эта многослойная, и постоянное вранье, которым кормят народ руководство института. Кстати, это может означать еще одну неприятную вещь. Если ему так легко позволили пялиться на эту хреновину, значит, отпускать его на волю никто не собирается. Даже не хочется продолжать развивать эту мысль. Вряд ли эти двое задавались целью провести занимательную экскурсию. Ведь они и не человека вели вовсе, а подопытное животное, мутанта. И похоже, с двуногими они уже имели дело, раз это их ничуть не смущало. Возможно, здесь экспериментируют над зомби с нарками, может даже контролерами. После электро. Можно проверить во что угодно. Но ведь это все бездушные твари, мертвые оболочки, лишь внешне напоминающие людей. А он, что бы он там ни говорили человек, пусть даже изуродованный зоной. Бука нервно хихикнул, он даже начал оправдываться перед самим собой. Именовать себя человеком от него открестились совсем недавно. Чего только не сделать, чтобы выторговать себе жизнь. Кто его знает, может даже распоследний бюрер умеет чувствовать и также жадно цепляться за жизнь. А волнует ли это ученых или сталкеров, спокойно спускающих курок при виде всякого, кто не укладывается в привычные стандарты? В конце концов, чем он лучше бюрера? Разве что выглядит приличнее, просто удачно замаскировался под человека, как считает тот же попугай. Эти бессвязные мысли не оставались его весь путь, казавшийся бесконечным. Потрясало то, что все это всего лишь один лабораторный сектор одной единственного филиала. Институт представлялся теперь Буке настоящим чудовищем, задумавшим постепенно кусок за куском сожрать саму зону. Мысль, конечно, чересчур смелая, даже глупая, но что-то подсказывало, что ученых ничто не остановит в непомерных амбициях. Вкупе с хорошим финансированием, разумеется. А о том, что вокруг института крутятся громадные бабки, свидетельствовало хотя бы тот немалый куш, который хотел отвалить сдавший его наемник. Они снова шли по безликому коридору, на этот раз широкому, с большими пронумерованными дверями по обе стороны. На встречу попадались люди в лабораторной униформе, некоторые на низких грузовых электрокарах, волокущих объемистые металлические контейнеры без маркировки. Перед одной из дверей лаборатории остановился и тот, что был по правую руку, открыл ее при помощи карточки бейджа. Вошли в просторно залитое ярким, но каким-то мертвенным светом помещение. Здесь было полно самого разного оборудования, от огромных компьютерных мониторов до сложных систем из пробирок, колб, стеклянных трубок и металлических баков с мощными запирающими устройствами. Но больше всего Буке не понравились объемные прозрачные шкафы вдоль стен, освещение внутри со стеклянными передними дверцами. Самые неприятные ожидания оправдались. Его сходу затолкнули в один из этих шкафов, служивших, очевидно, своеобразной модернизированной клеткой. Дверца оказалась довольно толстой. Мягко закрыли за ним. Над головой тихо загудело, наверное, заработала вентиляция. «Зачем вы меня заперли?» – закричал Бука, колотя руками по крепкому стеклу. Голос звучал глухо и безжизненно. Наверное, его слышали по ту сторону. Он видел динамики, встроенные в стены над клетками. Но крики пленника не вызвали никакой реакции. Лаборанты даже не глянули в его сторону. Они просто развернулись и направились к дверям. Щелкнул замок, свет медленно погас, осталось тлеть лишь крохотный светильник на дальней стене. Что и говорит, самое время предаться отчаянию. От новой волны разрушительных страхов спасла усталость. Работали защищенные механизмы его странного организма. Не прошло и минуты, как Бука, свернувшись на покрытии из теплого упругого пластика, закрыл тяжелеющие веки и тихо выпал из реальности. Очнулся мгновенно, не проснулся, а именно очнулся. Настолько этот сон был похож на обморок. Не сразу удалось вернуть себе чувство реальности, понять, где он находится, что означают эти стеклянные стены и ослепительный свет, бьющийся снаружи. Он сел на полу, потому что больше сидеть было не на чем. Поморгал, болезненно щурясь на свет. Там, по ту сторону прозрачной двери, медленно концентрировалась человеческая фигура. Сначала показалось, что это тот самый незнакомец, лихо распорядившийся его судьбой в стенах института. Этот человек тоже был в белом халате и в очках. Только когда в ярких светильниках сверкнула гладкая лысина, Буков понял, что это кто-то другой. А через пару секунд он узнал его. «Антонов?» – изумительно проговорил Бука. «А кто же еще?» – донеслось сверху из упрятанного на мелкой ячеистой сетке динамика. Наверное, стеклянный бокс был герметичным и, похоже, создан специально для содержания подопытных мутантов, которым, наверное, сходу причислили его. Первой мыслью было то, что попугай из его подачи действительно вышел на его старого знакомого, чтобы выторговать лучшую цену. Но маловероятно, чтобы опытный наемник повелся на эту корявую уловку. А потому Бука спросил, все еще не переставая удивляться неожиданной встрече. «Ну как ты узнал, что я здесь?» «Я отслеживал связанную с тобой информацию», — сказал Антонов. «И как видишь, не зря. Как только поступил сигнал, сразу сюда рванул. Хорошо, что у меня один из проектов завязан на этой филиале. Иначе не пустили бы». «Я же совсем забыл, что ты гений», — ухмылился Бука. Антонов приложил палец к губам. Бука прикусил язык. Тема гениальности, применительно к его старому приятелю, была довольно скользкая, потому как была связана с мрачными секретами института, ревностно охраняемыми заказчиками тех или иных научных исследований. «Ну что ты, вытащили меня отсюда?» – быстро спросил Бука. «Все не так просто», – сунул руки в карман, – сказал Антонов. Он сделал шаг в сторону бокса, вплотную приблизился к стеклу, осмотрел клетку. Снова уставился на приятеля. «Ну, из-за этой двери, допустим, я тебя вытащу. Проблема в том, что делать после. Сигнал об открытии бокса поступит на пульт охраны. Дальше что?» «Что же делать?» – помрачнел, поинтересовался Бука. «Надо думать», – сказал Антонов. Подкатил к двери легкий стул на колесиках и уселся. «Тебе повезло, что здесь нет твоих заказчиков. Вы сейчас направлены на сдерживание зоны. Так что у нас есть некоторое время. Правда, я не представляю, как это может тебе помочь». «Это я привел за собой зону», – тихо сказал Бука. «Я догадался», – сказал Антонов, протирая очки платком. «Я думаю, те, кто тебя заказал, тоже. Боюсь, что зона придет и сюда», – добавил Бука. Антонов замер, помолчал некоторое время, сказал: «Да, это проблема». Снова помолчал, надев очки, внимательно посмотрел на Буку. «Надо бы тебя выбраться из здания, пока не началось», – медленно сказал он. «Вижу, ты не за меня, за институт переживаешь», — хмуро сказал Бука. «Ты даже не представляешь, что может случиться, если сюда придет зона», — сказал Антонов. «Вспомни, Агропром, что стало с его лабораториями? Здесь масштабы посерьезнее». «Я понимаю, просто к слову пришлось», — тихо сказал Бука. «Ладно, давай, вытаскивай меня отсюда». «Ладно», — медленно произнес Антонов. «Есть одна идея. Только для твоего спасения придется похерить собственный проект». Он снова замолчал, и было видно, что это решение далось ему непросто. Отвернув заложенные за спину руки, снова принялся прохаживаться. Бука некоторое время наблюдал за ним, затем не выдержал и спросил: «И что же это за проект такой?» Ученый мог бы и не ответить, но такой щекотливый вопрос, но Антонов прекратил свое мерное хождение, посмотрел на Буку и сказал коротко: «Концентрированная энергия электро. Это то, что там в зеркальном зале», — оживился Бука. «В том числе и это», — сдержанно сказал Антонов. «Ты не о том сейчас думаешь?» «Я вообще ни о чем не думаю», — пожал плечами Бука, пнул кедом стекло двери. «От меня сейчас ничего не зависит. Я просто стою и жду, что ты решишь». «Я уже решил», — сказал ученый. Взгляд его стал твердым, движения быстрыми и четкими. Коротко оглядевшись, он отошел в сторону, вернулся с портативным телевизором в руке. Поставил его на стул перед дверью, вытянул антенну, включил, настроил на какой-то канал. «Придется тебе немного посидеть в одиночестве, развлекайся новостями». «Ну, спасибо», — нервно усмехнулся Бука. «А веселей нет ничего?» «Дело не в веселье. Стоит отслеживать ситуацию в окрестностях зоны. Сейчас все каналы только об этом и трещат. Вдруг появится важная информация». Антонов ушел. Бука остался наедине с крохотным экраном телевизора. Некоторое время шел блок рекламы. Бука пялился в мелькающую картинку и не мог толком понять происходящее на экране. Конечно, он был не настолько дик, чтобы вообще не иметь значения о телевидении. Только смотреть в зоне нечего. Телек ловят нестабильно, сплошь помехи. Для отрывистой картинки из чужой, трудно представляемой жизни. Во всяком случае, Бука никогда не понимал смысла этого занятия. Правда, однажды в мертвых кварталах неподалеку от бара «Сталкер» наткнулся на одну брошенную квартиру. Он уже не помнил, что его занесло туда. В памяти осталась лишь жутковатая сцена. Две неподвижные фигуры, мужчина и женщина, застыли перед древним советским еще времен ящиком, по которому, как ни странно, шла вполне устойчивая передача. Тогда он тоже не въехал. В чем говорит диктор в квадратных очках и строгом костюме? Запомнилась только режущая слух фразы про какую-то пятилетку, битву за урожай. Тогда его потрясло его выражение. Он пытался представить себе это кровавое сражение и не мог состыковать с собственными представлениями об урожае. Эта нестыковка мучила его довольно долго, пока он не забыл странную передачу ее зрителей. Безмолвных, беззвучных зомби. А теперь надо же, вспомнил. Реклама закончилась и действительно начались новости. Точнее не новости, а обращение к населению какого-то чиновника из МЧС. Несмотря на частичное отсутствие зоны прежней границы, ситуация в окрестностях пораженных районов остается нестабильной. Вооруженные правонарушители, именуемые себя сталкерами, просто мародеры, пользуются неразберихой и нехваткой сил, брошенных на защиту населения от мутантов, совершают попытки проникновения на новые участки зоны отчуждения, пока не подконтрольные военным. Есть сведения о стычках между сталкерами и военными, что усугубляет и без того сложную ситуацию в окрестностях периметра. Нами предпринимаются всевозможные меры для сохранения стабильности, предотвращения паники среди населения, снабжения людей продуктами питания, питьевой водой, медикаментами, предметами первой необходимости. От косноязычия выступающего заныли зубы. Ужасно захотелось включить этот нудно бормочущий ящик, и невозможно следить его просто без сил. Видимо, начали сдавать нервы. Следовало взять себя в руки, и телек вырубился. Тут же ясно мигнул свет, и Буке показалось, что освещение стало заметно тускнее. Вряд ли можно было считать совпадением, уж больно все походило на последствия мощного электромагнитного импульса. Но что было куда неприятнее, над головой стихли вентиляторы. Через несколько минут стало заметно жарче. Не хватало только задохнуться в этой стеклянной душегубке. Очень скоро стекло запотело и, видимо, здорово упало. Поднявшись с пола, Бука обеспокоенно припал к стеклу, словно это могло приблизить его к свободе. Провел рукой по гладкой поверхности по стеклу. Побежали тонкие струйки конденсата. Дыхание затруднило, стало клонить ко сну. Как-то вяло подумала, что сонливость, вызванная избытком углекислого газа. А сон этот наверняка станет последним. Припав к холодному мокрому стеклу, Бука тупо думал о том, что никогда не представлял для себя такого нелепого конца. Погибнуть в аномалии, быть убитым мутантом или подстрелить каким-то подонком – все это было естественные риски жизни вокруг периметра. Но сдохнуть в каком-то стеклянном ящике от недостатка кислорода, которого полно, в какой-то паре сантиметров от носа – это было сильно. Бука даже тихо рассмеялся. Ей-богу, забавно получается. Или это настолько помутнилась голова? Самое забавное, что даже зона его не убила. Он подыхает из-за череды нелепых обстоятельств, сложившихся в этом безопасном большом мире. Едва он подумал про зону, как что-то произошло, будто щелкнуло в голове. Он медленно смахнул конденсат со стекла перед глазами. Взгляду представились размытые контуры лабораторного зала. И тут же мощная вспышка ослепила его. С потолка в пол ударила бесшумная ветвистая молния. Бесшумная из-за загоревшей в электромагнитном импульсе электроники перегорелого устройства. Но он отчетливо представил себе этот отвратительный, как жужжание, гигантский мухи звук. С прищуром наблюдая за тем, как странный вертикальный столб разряда продолжает извиваться в центре лаборатории, вот под него попал стол с электронным микроскопом и парой больших мониторов. Тут же разлетелись на куски, осыпая пространство вокруг себя жгучими искрами. Бука с болезненным отупелением наблюдал за происходящим. Он был готов потерять сознание от удушья. И, наверное, то, что произошло дальше, ему просто почудилось. Потому что как не могло произойти в реальности? Плящущая молния отслоила от себя длинный и толстый разряд, ударила прямиком прозрачную дверь, пробив ее и впившись в грудь задыхающего узника. Это было совершенно не больно. Напротив, показалось, что ослабевший организм наливается новыми силами. Разум яснеет и близится понимание чего-то очень и очень важного. Бука отпрянул назад с изумлением, глядя на мерцающий, словно облизывающий его разряд. Все тело теперь покрывало сетка крошечных синих линий. Словно неведомый электрический паук опутал его своей паутинной молнией. Он смотрел на свои ладони, и те светились синеватым светом. Между пальцами проскакивали синие электрические искры. «Что это?» – проговорил Бука. И голос низкий, жуткий, будто лившийся отовсюду, пророкотал. «Это ты! Ты – это я! Ты живой, очнись! Слышишь меня?» Лицо ощутило хлесткие болезненные удары. Бука застонал, открыл глаза. Все было будто в тумане. Заставил себя и сел. Сделать это было непросто. Мешало ватная слабость в руках и ногах, тело било мелкая дрожь. Поморгав, протер глаза, взглядом медленно возвращая ясность. Перед ним, припав на колено, стоял Антонов. Выглядел напряженно и даже растерянным. Белую ткань халата, как и лицо, покрывали полосы копоти. Полы вообще обгорели. «Мне странные вещи мерещились», — прохрипел Бука, пытаясь подняться. «Будто я говорил с молнией». Он запнулся, взгляд его упал на распахнутую стеклянную дверь. По центру ее зияла приличная дыра с оплавленными краями. Обернулся, задняя дверца бокса превратилась в остекленевшее черное месиво. «Как же я выжил?» — пробормотал Бука. «Хороший вопрос», — сказал Антонов, помогая Буке подняться. «Но вопросы потом, уходить надо. Что происходит? Это ты подстроил?» «Нет, что ты?» — сказал Антонов, быстро направляясь к двери. Бука с трудом поспевал за ним. Его изрядно пошатывало, в голове оглушительно звенело. «Если бы я хотел тебя убить, придумал что-то бы попроще». У двери ученый нерешительности замер, посмотрел на Буку. «Похоже, теперь твой черед вытаскивать меня. Зона все-таки добралась сюда». В мрачной темени коридора Бука попросил передышки. Он все еще не пришел в себя после удушья и контакта со странным разрядом. Привалившись к стене, сполз на пол, прикрыл глаза, снова открыл. Вдалеке слабо светилось плафон аварийного освещения. Институт подсказывал близость какой-то аномалии. Здание ожило той странной жизнью, которая наполнена пространство внутри периметра. И теперь прокравшаяся сюда зона наводила здесь собственные порядки. Словом, это заложено в ее природе. Разбрасывать по площадям комариные плеши, подливать в подвалы смертоносный ведьмин студен. Заполняя все это своей болезненной смертной опасностью, растительность загонять сюда озверевших мутантов или же превращать в монстров все живое, встретившись на пути. Но черный сталкер с ней, с зоной. И главная проблема сейчас в ней, только в ней. «Правильно обо мне говорят. Я действительно тварь», — безжизненно сказал Бука. «Лучше б я сдох в этой клетке, любила меня эта проклятая молния». «Это не молния», — сказал ученый, усевшийся на пол по соседству. Его темный силуэт был изломан и сгорблен, как у какого-то книжного мученика из непонятных рассказов Дока. «Это Электра». «Не может быть», — Бука недоуменно пожал плечами. «Я знаю Электру, и выглядит она не так. Да я же выжил». «Ты не понимаешь», — Антонов покачал головой, — «здесь в институте она специально ослаблена, но даже в зоне она не пыталась никого убить». «Чего же она хочет?» — усмехнулся Бука. «Пощекотать, что ли?» «Она стремится к общению», — сказал Антонов. «Понимаешь, это не просто аномалия, это живое существо, только на основе иных физиологических принципов». «Ты шутишь, наверное», — слабо сказал Бука. «Какие там шутки?» — усмехнулся Антонов. «Это открытие чуть ли не мирового масштаба. Но военные скрывают результаты моей работы. А сейчас вообще пришлось все отправить коту под хвост. Я же использовал внешние раздражители, чтобы активировать ее агрессивность. И убить всю электронику в округе», — додался Бук. Антонов кивнул. «Да, но я не думал, что зона придет сюда так быстро. Электро вышла из-под контроля, стала разрастаться, пожирать энергию. Видишь, даже свет вырубила. Это было бы нам даже на руку, если бы не зона». «Она возникает все быстрее», — проговорил Бука, — «будто идет за мной по пятам и скоро схватит за горло. Думаю, все как раз напротив», — посмотрел на приятеля, — сказал ученый. «Зона не собирается тебя убивать, она тебя защищает». «От чего же? От внешнего мира. Наверное, считаешь, что не место тебе там, черт побери. Может, она просто ревнует тебя ко всему, что лежит за периметром». Антонов коротко хохотнул, Буку передернуло. Он и без того догадывался, что с рождения был игрушкой в лапах чудовища. Может, даже любимая игрушка. Только это почему-то не вызвало у него восторга. «А что же мне теперь делать?» — глухо спросил он. «Не хочу я так жить, понимаешь? Может, ты сказать, что мне делать? Ведь ты же мне гений, и тоже благодаря зоне». Последние слова он почти выкрикнул, будто бросая ученому обвинение. «Не из злости. Скорее от отчаяния. Не стоило этого делать. Кто его знает, какова оборонная сторона этой самой гениальности, выторгованной Антоновым у зоны. В конце концов, его решение рискнуть и испробовать на себе эликсир разума было сделано в том числе и в его буке интересов. Конечно, дело прошлое, вспомнить об этом не слишком приятно. Вот Антонов вздрогнул, поежился и сказал очень тихо: «Если ты не желаешь мне зла, не вздумай говорить об этом при людях. Когда-нибудь мне еще припомнят эту историю. Тем более, что есть те, кто хочет исследовать механизмы этой гениальности на живом материале, то есть на мне». «Вот как? Ты тоже можешь стать подопытным материалом», — язвительно усмехнулся Бука. он все еще не мог подавить себе этот прилив желчи. «Кто же эти любознательные ребята? Скоро ты с ними познакомишься», — сухо обещал Антонов. «Это те самые, кто заказал тебя». «Забавное совпадение», — проговорил Бука. «Это не совпадение», — сказал Антонов, нервно кашлянув в кулак. «Помнишь, я рассказывал об эксперименте с артефактами Z8? Эликсир разума? Называй как хочешь. Я испытывал на себе его действия, испытываю до сих пор. Но до меня опыты остановились на приговоренных к ликвидации». «Да, ты рассказывал что-то такое, вроде как преступников они превращают в гениев». Антон тихо усмехнулся, снял очки и принялся протирать их полой халата. Смысла в этом не было никакого. В коридоре царила тьма. Халат был грязный. Наверное, сила привычки или просто от нервов. «Именно так и было», — сказал он. «Проблема в том, что, став гениями, они так и остались преступниками, моральными уродами, убийцами, садистами. Разве их не ликвидировали после эксперимента?» — удивился Бука. «Святая простота», — пробормотал Антонов. «Если бы эксперимент провалился, их, конечно, бы грохнули. Но оставшиеся Z8 мы благополучно слили в болото. А человеческий материал с признаками гениальности на дороге не валяется. Кто же станет уничтожать курицу, несущую золотые яйца? Их не только не ликвидировали, через пару месяцев их ввели в штат института. Когда оказалось, что два подонка стали вдруг умнее и прозорливее академиков». «С ума сойти», — искренне изумился Бука. «Да, ситуация сложилась щекотливая. Они оказались успешнее окружения, не только в науке, что само по себе поразительно, ведь ни один из них не имел высшего образования. Они обошли всех в аппаратной игре, и боюсь, что сумели даже протолкнуть собственных людей в руководство». «Как это такое возможно?» «Возможно. Как оказывается, администрация института довольно гнилое образование. Там не ученые сидят, аппаратчики под контролем военных. Правильно подобранные фразы, несколько анонимок, пара хороших посулов. Вот бывшие смертники завидуют крупным направлениями. Конечно, их курируют сотрудники контрразведки. Хотя по мне, так это еще вопрос, кто кого контролирует. Слушай, тебе нельзя попадать к ним в руки. И что же мне делать?» Антонов задумался, закусив губу, сложил на груди руки, уставился куда-нибудь в глубину коридора. «Могу только предположить», — произнес он. «Единственный способ отвадить их от желания разобрать тебя на кусочки и посмотреть, что у тебя внутри, это лишить тебя врожденных аномальных свойств». Антонов оживился. Похоже, эта идея понравилась ему самому, будто он нашел наконец для себя достойную задачу. «Именно так, исходящая аномалия сделать тебя обычным нормальным человеком». Бука замер, боясь, что ослышался. «Стать нормальным человеком, таким как все, чтобы его наконец перестали считать монстром, мутантом, опасным человека тварью, чтобы зона его отпустила. Разве это возможно?» — осторожно спросил Бука. «Надо пробовать», — Антонов пожал плечами. «Но сам понимаешь, в условиях института сделать это проблематично. Здесь все под контролем, все направления курируются научными руководителями или военными. Кроме того, ты уже попал в руки этих подонков, а у них на тебя совсем другие планы». Бука кивнул. Он даже не испытывал разочарования, слишком нереально показалась ему эта идея с самого начала. Как можно сделать из монстра нормального человека? Как вернуть душу зомби или заставить кровососа вести себя по-человечески? Нет, все это из области черно-сталкерских баек, вроде скабрезной любовной истории официантки и бюрера. Даже вспомнить противно. «Знаешь что?» — задумчиво сказал Антонов. «Раз он не желает отпускать тебя, нет смысла пытаться что-то сделать с тобой вне периметра. Наоборот, там, в зоне, работать было бы гораздо спокойнее. Нужно только найти оборудование для биологических экспериментов». «Агропром», — тихо сказал Бука. Они молча переглянулись. Наверное, думали об одном и том же. Глава 6. Катастрофа. Выбраться из институтского здания оказалось не так уж просто. Защитные системы, конечно, вырубило, но на место электронных ловушек и вооруженной охраны пришли опасные, непредсказуемые ловушки зоны. На открытой местности Бука действовал довольно уверенно, но в этих стенах даже он чувствовал себя крайне неуютно, не говоря уже про Антонова. И без того здание филиала было напичкано игрушками, извлеченными из недр зоны. Сейчас же концентрация аномальных зон попросту начала зашкаливать. Бука сразу же почуял знакомую аномальную активность за стенами соседних лабораторий. Черный сталкер знает, какими темными делишками занимаются здешние ученые. Но что-то явно стремилось вырваться на волю. За пронумерованными дверьми ревело и выло, протяжно за могильным воем. И куда-то разом исчезли сотрудники, бросив на произвол судьбы жуткий, пустой и темный бетонный остров. Первой же мыслью было возвращаться тем же путем, каким они пришли сюда, через служебный вход в торцы здания. Однако путь преградила широкая зеленоватая лужа ведьминого студня, которая, судя по стекающим по стенам фосфорицирующим струйкам и каплям, проеденного насквозь потолка растекалась все шире и шире, продолжая разъедать под собой пол. О том, чтобы попытаться преодолеть эту преграду, не могло быть и речи. Одно лишь соприкосновение с этой светящейся дрянью грозило гибелью. В лучшем случае можно остаться инвалидом, да и то, если поможет болотный доктор. Только до него и отсюда, как до луны, добраться. Бы хотя бы до выхода. К тому же, где-то по ту сторону сверкали синеватые облески разрядов и доносились характерные хлесткие удары. Там бесновалась вышедшая из-под контроля электро. «Что будем делать?» – поинтересовался Бука, краем глаза замечая изуродованную, странно вогнутую вглубь помещения дверь. По левую руку будто ее всасывало туда пониженным давлением. Кто его знает, что это такое? Может, гравиконцентрат, а может, здешние яйцеголовые вывели собственную аномалию похлеще. В противоположном конце здания есть пожарная лестница, сказал Антонов, нервно поправляя очки. И хорошо бы добраться до нее побыстрее. Электро растет. Как бы до нас не затянулось. Перед глазами у Буки снова возникла картина пляшущего разряда и странное ощущение от прикосновения с ним. Что же это все-таки было? Что хотел сказать ему странный, ни на что не похожий голос? «Никогда не видел, чтобы электро росла», — сказал Бука, когда уже двигались вслед за Антоновым обратно по коридору. «Ты многое чего не видел», — сказал ученый. «Думаешь, институты зря финансирование получают? Мы многого добились, и понимание природы, аномалий, про зону узнали, много интересного». Они тихо рассмеялись и добавил. «Правда, главным выводом из всего этого состоит в том, что мы вообще ни черта не понимаем». «Стой!» — схватил Антонова за плечо, оборвал его Бука. «Слышишь?» Они замерли. Здесь, вдалеке от ближайшего дежурного светильника, царил почти полный мрак, которым едва были различимы контуры собеседника. Действительно, в темноте раздавалось какое-то подозрительное шуршание. «Сейчас», — пробормотал ученый, нервно шаря по карманам. «Как же я не подумал. Застал что-то в темноте, возникшее бледное пятно света. Антонов использовал в качестве фонарика экран мобильного телефона. В ту же секунду он испуганно вскрикнул и выронил мобильник с воплем. «О, черт, ты видел?» В тусклом подсвете стали видны движения крупных собаку размером тварей. Только были они совершенно невероятного облика, словно выползли из-под кошмарного сна. Длинные гладкие тела, три пары сегментарных ног, длинные, как удочки, усы. «Что это?» — бормотал Бука. Еще не успел толком испугаться, он испытал вдруг острый приступ отвращения. «Тараканы!» — пытаясь пробормотал Антона. «Мне говорили, что на нижних уровнях встречается такую мутацию». Но как-то не верилось. Не успев договорить, он рухнул под тяжестью чего-то большого, упавшего сверху. Отчаянно заорал, размахивая руками. Бука поднял взгляд и похолодел. Весь потолок покрывали отвратительные членостоногие монстры. Похоже, продолжались пребывать. Что-то схватило его за подошву и настойчиво потащило назад. Бука без труда выдернул ногу, обернулся назад. В темноте было видно, как двигаются крепкие жвалы чудовищного насекомого, как пузырится слюна в его мерзкой пасти. То и дело доносился глухой стук, гигантские тараканы обильно сыпались с потолка. Они неторопливо окружали двоих оцепеневших людей, не выказывая пока излишней агрессивности, словно и без того были уверены в скорой спокойной победе. Антонов катался по полу, дико крича, отчаянно размахивая руками и ногами. Несколько мутантов окружили его, время от времени пытаясь ухватить за бок. Бука с силой пнул ногой ближнего монстра, потом другого. Несмотря на размеры, они были не слишком тяжелыми и скользили на гладком покрытии пола. Подхватил ученого под руки, оттащил его и поставил на ноги. Антонова била истерика. Он отчаянно отмахивался, брыкался, не прекращал бессвязно орать. Тараканы продолжали наступать короткими перебежками, замирая и шевеля усами палец толщины. Другие шумно сыпались с потолка. Бука едва успел увернуться от одной такой твари. Мобильник исчез под плоскими телами монстров. Снова наступила тьма, в которой все нарастал шум множества отвратительных лап и звук от трущихся хитиновых пластин. Ничего не оставалось, кроме как пробивать себе дорогу назад к студню. Ощущая острую боль в ноге, Бука вскрикнул, дернулся, вырываясь из тараканьих челюстей. По бедру заструилась горячая. Не хватало только истечь кровью или подхватить еще какую-то заразу. С ростом членистоногие монстры явно становились агрессивнее. К шуршанию хитиновых панцирей прибавилось грозное шипение и бульканье слюны в голодных постях. «Туда!» — крикнул Бука, указывая в ближайшую дверь с невидимым в темноте номером. Атуна уметнулся к двери, отчаянно затряс ручку. «Закрыто!» — заорал он. «А-а-а!» И понеся прямо сквозь ряды насекомых, двигающихся короткими рывками и норовящимся сбить с ног и ухватить мелко двигающими челюстями. Бука рванулся следом прямо по панцирям, неожиданно громко захрустевшими под ногами. Обезумевшего ученого следовало остановить по ходу. Было, что он в отчаянии решил перепрыгнуть через мерцающую полоску студня. «Стой, дурак!» — кричал Бука. «Погибнешь!» Антонова остановили насекомые, снова сбившие его с ног, и теперь уже решившие не выпускать добычу. Бык бросился было на выручку, но сам споткнулся от твердого покатое тело и полетел прямо к колыхающуюся гущу членистоногих монстров. Рымков повернулся на спину, готовностью биться до последнего, почувствовал на груди жесткие острые лапы. Его левую ногу уже приняли сживать, прямо в лицо зашипело ротовое отверстие. Заскрежетали жвалы, и острые усы нетерпеливо подергались, принялись ощупывать его тело, лицо и волос. Это был конец, самый ужасный, какой только можно было себе представить. Все изменилось мгновенно. К разнесшемуся по коридору резкому грохоту выстрела присоединились обильные брызги и ощущение холодных, развороченных потрохов на лице. Откуда-то только силы взялись. Бука резко спихнул с себя дохлого мутанта. Другие же, как по команде, стремительно шумно и совершенно по таракани прыснули в разные стороны. Теперь в ярких вспышках выстрелов стало видно, как кто-то бьет по насекомым, осадившим ученого. Бьет умело из пистолета сразу из двух. «За мной!» — коротко приказал голос, сразу показавшегося немного странноватым. Двоих чудом спасенных от нелепой и мерзкой смерти не пришлось долго уговаривать. Спотыкаясь и скользя по мокрой от внутренностей подстреленных мутантом полу, они бросили след за темной фигурой. Было слышно, как прямо по пятам зашуршали, зацокали сотни лап. Память у насекомых была короткая, количество же предполагаемой добычи значительно увеличилось. Можно было не сомневаться, они не отстанут. «Сюда!» — крикнул спаситель и нырнул в боковую нишу, на которую ни Бука, ни Антонова поначалу не обратили внимания. И не случайно. Это была площадка грузового лифта, которая, как и следовало ожидать, не работал, ввиду отсутствия электричества. Но теперь створки дверей были чуть ли приоткрыты. «Осторожно!» — предупредил голос. «Лифта нет. Здесь внутри шахты лестница». Все трое быстро, хоть и не без труда, протиснулись внутрь. Слабый свет откуда-то снизу позволял разглядеть прилепленную к стене чуть в стороне от лаза металлическую лестницу и также развернутую пропасть под ногами. Теперь они ползли вниз, вслед за неожиданным спасителем. А рядом один за другим падали во тьму безмолвные усатые твари. Страх и горячка погони не давали в полной мере наполниться омерзением к происходящему. Хотелось просто побыстрее убраться из этого кошмарного места. Свет лился из двери, раскрытой на уровне четвертого этажа. Заглянув туда, Бука увидел лишь какие-то странные мечущиеся тени. «Сюда нельзя!» — предупредил голос снизу. Как раз отсюда. Мутанты из лаборатории по всему этажу, и вроде бы даже аномалии. Нужно пробиваться ниже. Дверь лифта на третьем этаже раздвинуть не удалось. Путь до первого этажа был закрыт крышей комбины, на которой копошилось месиво из тараканьих туш. Некоторые уже ползли обратно вверх по стенам. Оставался второй этаж. Перекинувшись короткими фразами с Антоновым, Бука уперся ногой в щель двери. Но то же сделал Антонов, и с огромным трудом они сдвинули дверь чуть в сторону, открыв достаточно для человека лаз. На этот раз первым отправился вперед Бука. С усилием протиснувшись в узкую щель, замер, оглядываясь и прислушиваясь к собственным ощущениям. Вроде спокойно, хотя также темно. Только где-то за углом чувствовалось недоброе пульсирование какой-то небольшой аномалии, вроде бы воронки или трамплина. «Давай сюда!» — позвал Бука, помогая выбраться Антонову. «Только осторожно, здесь аномалии». Спаситель их оказался более юрким. Он уже выбрался и теперь медленно крался вперед. Второй этаж — это уже реальный шанс выбраться. Осталось лишь найти окно, которое, как назло, не видать в этом мрачном коридоре. Резкий, высокий, переходящий в ультразвук визг заставил их вжаться в пол. Тут же знакомо загрохотали пистолеты, коротко заткнувшись через 3-4 выстрела. Визг перешел в отчаянный, полный боли вой, от которого закладывало уши, по телу пробегала ледяная волна. «Сюда!» — крикнул голос. «Дверь!» Все трое буквально вкатились в ближайшую боковую дверь, оказавшуюся, к счастью, открытой. К счастью, потому что тут же в крепкий листовой металл ударило что-то тяжелое. Снова ударило, заставило дверь содрогнуться, заревело, протяжно, разочарованно и вместе с тем угрожающе. Антон, успевший защелкнуть замок, упал на пол и быстро отполз в сторону. Бука, скрючившись, сидел у двери, пытаясь восстановить дыхание. А стены также часто, задыхаясь и переходя на кашель, дышал Антонов. Их спаситель чуть не в отдалении гремел чем-то стеклянным, пока в глубине помещения на длинном лабораторном столе не вспыхнула синим пламенем газовая горелка. И спасенные увидели наконец своего спасителя. Точнее, спасительниц. Это была девушка, стройная, с правильными чертами лица, хотя и немного осунувшегося. Что вполне было объяснимо, учитывая происходящее. На девушке была знакома лабораторная униформа, и только два ствола, брошенные на пол возле горелки, несколько контрастировали с образом. Теперь было понятно, отчего голос в темноте показался Буке странным. Не вязалось в его сознании женский голос со столь мастерским владением оружием и умелыми действиями против мутанта. И только острый, даже диковатый взгляд из больших темных глаз намекал на то, что девушка эта готова к решительным поступкам. «Ника?» – удивленно произнес Антонов. «Да, вроде я», – спокойно сказала девушка, поправляя густые черные волосы, выпавшие, стянувшие их хвост резинки. «Не могу понять, что именно вас удивляет. То, что я вас вытащила из заварушки, или то, что я до сих пор жива?» «Кто еще жив?» – быстро спросил Антонов. «Что вообще с людьми? Где они?» «Сама не понимаю», – чуть растерянно произнесла девушка. «Пропали, будто разом из окон повыскакивали. Я в лабораторной была, у себя на четвертом. Как свет отрубился, напарник пошел в генератор. Добиваться, чтобы напряжение наш сектор подали. У нас же холодильник и инкубатор, больше я его не видела». «Да-да», – пробормотал Антонов, как казалось, Буки виновата. «Энергию электро на себя замкнула. Пробой в защитном экране. Не думал я, что все так получится». Ученый замолчал, не желая продолжать скользкую тему. Наверное, отчасти он винил и самого себя, ведь трудно сказать наверняка, с чего именно началась катастрофа. С прихода зоны или с того момента, как он выпустил на волю свое энергетическое чудовище. Похоже, за сбой защитных систем какая-то лаборатория накрылась, раз аномалии полезли, предположила девушка. Да еще и мутанты. Даже представить себе не могла, что такое возможно. Странно, что до сих пор помощь из соседних филиалов не пришла. Ведь пораженные участки надо локализировать, пока не поздно. Боюсь, тебя это уже не сильно обрадует, Ника, тихо сказал Антонов. Это не авария в какой-то лаборатории, это зона. Что? Слышала, как распространяется периметр. Похоже, нас задело. Думаете, это оно? Антонов молча кивнул. Странно, нахмурилась, проговорила девушка. Только что по телеку сказали, что зона вроде как вернулась к прежней границе. Вот как, интересно, но здесь все не так просто. Граница не просто плывет, она перемещается со вполне определенной закономерностью. Ученый многозначительно поглядел на Буку. Тот молчал, будто проглотив язык. Он не мог оторвать взгляда от своей спасительницы. Что-то заставляло его пялиться на девушку, забыв, где он находится, забыв про ползущую по пятам зону и даже про чертовых тараканов. «Вам что-то известно?» – быстро произнесла девушка. «Возможно», – уклончиво ответил Антонов. «Не говорите ничего», – через силу сказал Бука. «Что такое?» – удивительно проговорил ученый. «Думаю, она просто выдает себя за лаборантку», – убежденно сказал Бука. «Вы не обратили внимания? Она не стреляет». «Она стреляет и двигается по куче спецназовца. Спросите, откуда у нее оружие?» Ника снисходительно фыркнула и словно в издевку взяла пистолеты в руки и нажатием кнопок выбросила из них пустые магазины, весело подпрыгнувшие на упругом полу, после чего также небрежно швырнула на пол ставшее бесполезным оружие. Один из пистолетов, сброшен назад затвором, крутясь, стукнулся о подошву Букиного кеда. Бука невольно одернул ногу. «У мертвых охранника забрала», — странно улыбнулась девушка. Глаза ее сверкнули отблесками газового пламени. А что оставалось делать? Кричать «помогите»? Или надеть на голову пакет и дожидаться, пока придут добрые сильные дяди? Или что, я просто исчезну вслед за остальными? А может, стоило подождать, пока исчезнете вы в желудках у милых усатых букашек? Мой друг просто не в курсе, примирительно сказал ученый, косясь на букву. Институтские лаборанты не только пробирки моют. Некоторые выполняют и довольно специфические функции. Должен ведь кто-то добывать материал для исследования на легальной основе. Ведь не можем же мы целиком положиться на сталкеров. Нет такой статьи в бюджете скупка хабара у правонарушителей. Так что некоторые из лаборантов прошли курсы спецподготовки, прекрасно ориентируются в зоне, владеют оружием и навыками действий против мутантов. Впрочем, с Ника история еще более сложная. Она дочь сталкера. Я и сама сталкер, с вызовом сказала Ника. Отвернулась и отправилась куда-то в глубину лаборатории. Тут же за дверью снова кто-то зарычал, завыл и принялся усердно биться о крепкий металл. Букаке казалось, что не замечал всего этого, обескураженным услышанным. Он кривой усмешкой посмотрел на Антонова, думая, что тот оценит юмор. «Это правда», — серьезно сказал Антонов. «В ее семье все сталкеры, и покойный отец и брат. Она с детства на учете в комендатуре, а потому вынуждена работать у нас, чтобы снять с семьи подозрения в нелегальной деятельности. Руководство закрывает на это глаза, она слишком ценный сотрудник. И что ни говори, к девушке больше доверия, особенно к такой симпатичной. Кто заподозрит, что она наравне с мужиками пересекает периметр? Скрыть истину не так трудно. В спецснаряжении и тактическом шлеме все одинаковы». Усмешка так и застыла на лице Буки. Баба-сталкер, даже не баба, молоденькая, красивая, даже хрупкая с виду девушка, которую с оружием-то в руках представить трудно. Ей бы попой в стриптиз-баре крутить. И что же она, сталкер? Как? Зачем? Да просто слова так не стыкуются. Сталкер она, скажи мужикам в зоне. Засмеют. Потом, что еще не женское дело воевать. В грязи ползать, подставляться под аномалии, с мутантами воевать. Но он же своими глазами видел, как эта крошка обращается со стволами. Больше того, он готов часами наблюдать за этим завораживающим зрелищем. Только сейчас он с удивлением открыл это для самого себя. Женская красота, оружие, оказывается просто обалденное. Умопомрачительное сочетание. О чем задумался, поинтересовался Антонов. Лаборантка моя приглянулась. Бука непонимающе поглядел на приятеля. За дверью продолжали скрестись. Донесли отделенная грызня. Похоже, там кто-то кого-то жрал. Из глубины помещения снова появилась Ника. Выглядела она вполне озабоченной. Отсюда нет другого выхода, сказала она. Окон тоже нет. А смотрела вентиляцию, узкое сечение. Не пролезем. Придется или отсиживаться, или дожидаться помощи, или прорываться. «Мне дожидаться нечего», — продолжая разглядывать девушку, — сказал Бука. «Уходить мне надо». «Это точно», — кивнул Антонов. «Ему здесь оставаться нельзя. Самое время под шумок скрыться». «А что в нем такого особенного?» — спущенным, глядя на Буку, поинтересовалась девушка. «Натворил что-нибудь?» «Можно и так сказать», — туманно ответил Антонов. «Ладно, мне до ваших секретов нет никакого дела», — с напускным равнодушием отсказала Ника. Только вот для него одного дверь открывается как-то не с руки. Сдается мне, к нам снарки ломятся из развороченного хозяйства Немченко. Снарки, нахмурился Антонов. С каких это пор Немченко снарками занимается? Его же тема контролеры. Или я что-то путаю? Я, конечно, не институт, сказала Ника, перебирая на столе колбы с химикатами. Ну и без того все знают. Военные подкинули ему заказ на препараты для спецназа. Повышение реакции, концентрация времени... И все такое. Снарки – лучший материал для отработки методик. И нервная система все еще близка к человеческой. Лаборанты, поделился Антонов с Букой. Никаких секретов от них не утаишь. Информация по всему институту расползается, как те тараканы. Хоть подписку о неразглашении бери, хоть расстреливай. Подписку мы и так все давали, пожалуй, плечами Ника. А то, что в институте бардак с секретностью, так это... «Ни для кого не тайна, но мы же не треплемся за стенами филиала». Девушка продолжала уверенно смешивать в ретортах какие-то порошки. Казалось, она просто успокаивает себе нервы, занимаясь привычной работой. «Что это ты там делаешь?» – поинтересовался Антон, надеясь, ничего не взорвется. «Надеюсь, что как раз взорвется», – серьезно сдув с глаз не спадающие волосы, возразила девушка. «Патроны кончились, воевать чем-то нужно. Теперь Бука следил за ее действием неподдельным интересом». Девушка ловко смешала нужные ингредиенты, насыпала на пол чуть-чуть порошка, запалила от газовой горелки бумажки, сунула в образец. Грамм серой пыли полыхнул чуть ли не до потолка, так что сама экспериментаторша едва успела отпрянуть. Порядок. Размазывая по лицу жирную копоть, удовлетворенно сказала она и подмигнула Буке. Подождем гадам. В этот момент Бука... понял, что влюбился. Пока Ника с холодной методичностью готовила свой самодельный арсенал, Антонов с Букой тихо обсуждали план дальнейших действий. Вариантов было немного. Ученый окончательно утвердился в своем решении идти вместе с Букой за Агропром, искать законсервированные лаборатории. Была там даже институтская база, да во время последнего выброса начались там повышенная аномальная активность, и ученые предпочли убраться. Впрочем, Антонов был уверен, что комплекс до сих пор в рабочем состоянии, и никто не помешает ему всерьез заняться проблемой. Избавление от Буки, от его странного дара, ставшего его же проклятием. Если Буку толкало на этот шаг отчаяния, то Антонов двигал научный интерес, еще больше подстегнутым подаренной зоной гениальности. Сам ученый никому не признался в этой тайне, которая в последнее время просто не давала ему покоя. Это было непросто объяснить, да и не было в этом большого смысла. Свойственно любому ученому пытливость ума, природное любопытство и стремление к научному поиску постепенно, но неуклонно превращалось в него в болезненную манию. Это действительно походило на болезнь, почище наркомании. Иногда он просыпался ночью в холодном поту, осознавая, что худшей пыткой для него стало бы отстранение от безостановочных занятий научной деятельности. Он с ужасом ждал момента, когда ему станет мало привычной дозировки работы, когда будут решены поставленные перед институтом задачи, и он окажется не в удел. Оставалось только одно – надеяться на то, что все загадки зоны решить невозможно, и до конца жизни он сможет копаться в них в головоломках, болезненно свербящих мозгу. Это все зона, ничего она не делает просто так. За все ее дары ты жестоко расплачиваешься, и по большей части теряешь куда больше, чем получаешь взамен. И за подаренную зоной способности, легко решаемые научные задачи, видимо, саму суть вещей, он расплачивался тем, что становился рабом своей тайной способности. Остаются два текущих вопроса. Стараясь казаться спокойным, сказал Антонов. Первый. Как вырваться отсюда до прибытия заказчиков? Каких заказчиков? Насторожилась Ника. Он знает, глядя на букву, коротко сказал Антонов. Этих никакая зона не испугает. Ты им действительно нужен. Впрочем-то, как и мне. Ну и вопрос второй. Как будем через периметр пробиваться? Военное положение как-никак. Посты, патрули усилены. У нас ни оружия, ни поддержки. Да мы с тобой, что ни говори, не сталкеры. Нужна помощь, профессор? Не отрывая от своего занятия, даже не поднимая головы, поинтересовалась Ника. Похоже, она все прекрасно слышала и вполне разобрала сути происходящего. Я же через периметр как себе домой хожу. Могу помочь, если что. Бука аж замер от такого безапелляционного заявления. Он всего раз преодолевал границы зоны и понял, что неспроста сталкеры считают этот участок едва ли не самым коварным. Потому как здесь сколько народу полегло, расслабившись не по делу, просто жуть. А тут какая-то девчонка, вообразившая о себе не весь что. «Даже не думай», да... — проговорил Антонов, — «зачем тебе это?» «А разве вам не нужна лаборантка?» — спокойно спросила Ника. Теперь она сворачивает с плотной бумаги компактные взрывпакеты, плотно обматывая их четко отмеренной ленточкой скотча, придирчиво осматривая светлые глаза. «Как вы там будете ставить свои опыты, если никого не будет даже за кофе послать?» «Что-то я не помню, чтобы ты приносила мне кофе», — заметил Антонов. «Зато я как-то принесла вам электру», — спокойно сказала девушка. Бука с изумлением посмотрел на Антонова. «Так это она?» — ученый кивнул. «Способная девочка. Заказывали опытные сталкерам. Убили двое, а взять образцы энергоспор так и не сумели. А эта смогла принести мне ловушку с крохотной такой искоркой. Ты видел, как, что из нее выросло?» Бука кивнул. Он все больше проникался уважением к ученым, которые большинство сталкеров искренне недолюбливало. А в то же время он еще больше робил перед этой девочкой. «Это вам не официантка из сталкерского кабака, это совсем другое. Ладно, — сказал Антонов, — выберемся из этой западни, там и решим. Хотя я лично предпочел бы идти на Агропром с группой крепких, хорошо вооруженных мужиков. Дело хозяйское, легко, будто сразу потеряв интерес к этому делу, — согласилась Ника. Мое дело предложить». Теперь она колдовала сосудами и трубками, какого-то химического прибора резала, ломала, плотно смазывала все той же клейкой лентой. Бука завороженно следил за ее движениями, она действовала как настоящий спец, четко, прекрасно понимая, что именно делает и чего хочет добиться. Так обращаясь с оружием старый повидавший виды сталкер, только вот не было в ней никакой тяжести, нарочитости, небрежности, показной силы, во всех ее движениях в ней самой все было по-другому. И это притягивало внимание темного парня из зоны, как папуаса с богом, забытый в острову, притягивает яркие открытки с удивительными незнакомыми видами далеких городов. Хорошо бы связаться с доктором, задумчиво говорил Антонова, продолжая, видимо, какую-то пропущенную Букой мысль. Наверняка у него будут какие-то соображения по поводу тебя, и он откажется от помощи. Дверь тихо тряхнула, на этот раз гораздо сильней, так что опасно захрустели детали замка. «Ну ладно, хватит разговора», — решительно сказала Ника, взваливая на хрупкие плечи хитрую конструкцию, основой которой был массивный синий баллон газовой горелки и штырь со шлангом, заканчивающимся никелированной форсункой. «Там в шкафу я видела нож и кусок водопроводной трубы. Не пушки, конечно, но хоть какое-то оружие». «А может, мы возьмем это?» — Бука показал взглядом на маленькие пузатые взрыв-пакеты. «В следующий раз», — отрезала девушка, открывая клапан баллона. Из форсунки показался тонкий острый язычок пламени. Она прищурилась, скептически оглядывая свое творение, загасила горелку и принялась быстро рассыпать по полу все тот же серый порошок. «Нам мутантов валить надо, а не друг друга. А теперь поступаем вот так». Дверь с треском распахнулась, сорванная с косяка, остатки замка полетели на пол. Пространство лаборатории наполнилось стремительными страшными тенями. В воздухе повисло невнятное бормотание вперемешку с жуткими утробными звуками. Тени в ярости заметались, не в силах обнаружить жертв, плоти которых они так жаждали. Сквозь отверстие металлических дверц, встроенного в стену шкафа, Бука наблюдал, как беснуются снарки. Он никогда не видел, чтобы эти мутанты вели себя так агрессивно. То ли они были напичканы какими-то препаратами, то ли ученые еще больше усугубили и изуродовали этих существ мутации. А может, было именно несвойственным снаркам скоплений помещения лаборатории. Их теперь было не менее 5. И эти 5 разносили злосчастную лабораторию в щепки. Впрочем, никто и не собирался тратить время, наблюдая за поведением монстров. К тому же один из снарков что-то почуял и стал крутиться возле дверцы, за которой прятались Антонов. Снорк и эта мерзость снова с виду забавный уродец, а может и в шкаф этот с корнем вырвать, и человека расчленить считанные секунды. Впрочем, мутанту не суждено было узнать, что находится за интересной железной дверью. Соседняя дверца чуть приоткрылась, из глубины шкафа ударила жидкая струя пламени. Усыпанный серым порошком пол вспыхнул. И Бука вжался в заднюю стенку шкафа, ощутив убийственный жар этого пламени. Снарки заметались, завыли, охваченные огнем, потеряв всякий интерес к тому, кто притаился в шкафах. Один за другим они бросились обратно за дверь, слепо натыкаясь на стены, продолжая крушить все на своем пути. Один из мутантов так и остался в углу биться в предсмертных конвульсиях. Столь неожиданно вспыхнувшее пламя погасло, также внезапно оставив после себя невыносимую удушливость вонь и клубы горячего дыма. Все трое буквально вывалились из стены шкафов, задыхаясь и кашляя, устремились к двери по горячему липкому полу. «Стойте!» — крикнула Ника. И припал к стене, швырнула в коридор пару взрывпакетов. Не столько грохнула, сколько полыхнула, ослепив на миг от выхших от света людей. Они снова выбрались в коридор, на этот раз уже не такие беззащитные, как прибыли сюда. У них была взрывчатка и самодельный огнемет. Но самое главное, с ними была Ника. В коридоре они обнаружили дымящийся труп еще одного снарка. Остальные, по-видимому, предпочли убраться. Пламя продолжало лизать стены и оставалось столь удивительно такому эффекту от небольших невзрачных свертков с серым порошком. «Да, удачно мы попали в химлабораторию», — заметила Ника, поправляя на плече массивный газовый баллон. «Иначе даже не представляю, что бы мы делали». «Удача, что мы встретили тебя, Ника», — сказал Антонов. «Прямо счастливый случай». Бука предпочел промолчать, у него было свое мнение по поводу случайности и удачи. Не стоило забывать, что вокруг зона, перехлестнувшая через край периметра и диктующая свои правила. А главное правило в зоне – не полагаться на случай. Нужно вслушиваться в каждый звук, каждое движение воздуха. В зоне все имеет особый смысл. Здесь полно тайных знаков, которых надо уметь читать, если хочешь выжить. И они осторожно двинулись по коридору сначала в сторону служебного входа, такого, через какой Бука попал на тот верхний этаж. У двери обнаружили растерзанное тело охранника. Бука немедленно бросился к нему, схватил пистолет, валявшийся рядом с обглоданной рукой. С досадой бросил обратно. Патронов в обойме не было. Также не было их запасной, валявшейся тут же. Пол был усыпан стрелянными гильзами. Очевидно, несчастный отстреливался до последнего патрона, после чего ему пришла крышка. Антонов протянул было руку к ручке дверцы, но Бука жестом остановил его. Аномалии любят такие места. В стыки дверей, углы, закутки. И, конечно же, это любимая тактика мутантов – бросаться из неосторожно открытых дверей. Хоть он и не любил оружие, но сейчас пожалел, что при нем нет верного дробовика. Даже ощутив указательным пальцем приятный холод спускового крючка, я сам сказал вам, проводя ладонью по двери. Там по ту сторону что-то было, но степень опасности определить не получалось. Ника подняла горелку своего огнемета, направила его в сторону двери и сделала Буке знак. «Давай, мол, открывай». Бука поразился, когда только эта девчонка начала командовать ими. Самое удивительное, что это не вызывало, естественно, казалось бы, внутреннего протеста, потому что Ника была на своем месте. И неспроста сейчас какое-то оружие было лишь в ее руках. А потому Бука подчинился, потянул на себя тяжелую металлическую створку. В вертикальную щель ворвался неяркий дрожащий свет. Бука осторожно заглянул, медленно распахнул дверь и замер, пораженный представившим зрелищем. Прямо за дверью, чуть подернутой рябью, выстрелилась вертикальная стена воды. Против всяких законов физики, словно на поверхность смотрели откуда-то сверху. Вода была пронзительно чистая и прозрачная. В самом центре этого гигантского куба жидкости, подсвеченная неизвестно откуда, повисло тело человека в белом халате. Ткань медленно извивалась, тело еще едва заметно плыло, поворачиваясь против часовой стрелки, волоча за собой руки и ноги, бессильно повисшая, как у тряпичной куклы. Бука узнал этого человека, это был тот самый первый сотрудник института, что принял его у попугая. «Что такое?» – завораживающе глядя в прозрачную стену, тихо спросил Антонов. По лицу его пробегали волны синеватых отблесков. «Никогда такого не видел», – сказал Бука, поежился. «Лучше пойдем отсюда». Словно услышав эти слова и почуяв постороннее присутствие, стена жидкости заволновалась, на поверхности пробежала мелкая рябь. Все трое невольно попятились. И тут же синюю глубину прорезали ослепительные молнии, вода вокруг них забурлила, и словно лопнула невидимая пленка, отделяющая людей от странной аномалии. Вода потоком хлынула в коридор. Их крики заглушил рев бурлящей воды. Буку сшибло с ног, и некоторое время несло, заставляя беспомощно кувыркаться, ударяя от пол и стены, пока движение не прекратилось само собой. Он чудом не захлебнулся, пытаясь выгрести из пенного потока. И теперь откашлялся, отплевывался, стоя на четвереньках, как выброшенный штормом на берег. Рывком поднялся на ноги, с трудом приходя в себя после этого дикого происшествия. Тело сводило от холода, вода была совершенно ледяной. Утешало лишь то, что это действительно оказалась вода, а не газировка или студень из арсенала зоны. Как это? Недоуменно бормотал Бука и отправился в темноту искать Антонова. Сразу же услышал спокойный голос Ники. Ну надо же, откуда здесь взяться в воде? Бассейн протек, что ли? Гравий-концентрат, смахивая с лица стекающих с волос воду, предположил Бука. Вода здорово отдает хлором. Он там на второй дверью притянул воду, и двери мощные, они вроде как дном стали. Вот и получилось. Похоже на то, отозвалась девушка. Она стояла рядом в облепившее тело мокрой лабораторной одежде. Ее заметно трясло, а электро разрядилась на массу. Очень даже может быть, только взрыв пакеты промокли, вот черт. Теперь она озабоченно возилась с мокрым огнеметом. Не хватало еще, чтобы она снова оказалась безоружной. Антонов и Бука выловили у стены. Тот держался за голову и болезненно шипел. Плечом стукнулся, пожаловался он. Однако утонуть на втором этаже филиала, это было бы слишком экзотично. Проклятие, похоже, что очки утопил. Только этого не хватало. С помощью Буки он поднялся на ноги. Придерживаясь за стену, принялся шарить в воде, которая теперь доходила до щиколотки. «Подсветить», — предложила Ника. К потолку с ревом устремился язык газового пламени. Антонов, бледно улыбаясь, помахал над головой найденными очками. Все, что теперь требовалось, добраться до противоположного конца коридора. Под ногами хлюпала вода, и двигаться бесшумно не получалось. А ведь где-то их могли поджидать оставшиеся в живых снарки. Ну а чего-то мутанты не попадались навстречу. Конечно, они могли и сдохнуть, подпаленный химическим огнем, но что-то тревожило Буку, и он никак не мог понять, что именно. Они продолжали идти еще минут 10, пока Бука вдруг не произнес: «Стойте, мне кажется, если мы действительно идем слишком долго». Ученые с девушкой остановились, Ника осветила коридор, короткая вспышка огня из горелки. «Ведь мы уже давно должны были добраться до торца здания», — проговорил Бука. «А тут что-то не так. Аномалия», — медленно произнесла Ника. «Похоже на машину времени». Бука мрачно кивнул. Машина времени — редкая и довольно коварная штука. Сталкеры рассказывали самые невероятные истории, связанные со временными аномалиями. Он и сам имел возможность убедиться, что это нечто. Игры со временем. Но это было марево, а машина времени — это нечто иное. Попав в нее, можно до потери сознания топтаться на одном месте, можно сойти с ума от бессилия, можно состариться, сдохнуть, превратиться в мумию, так и не найдя выхода. Как же это он ее не почувствовал? Или их просто швырнуло водой в самое жерло? Потоки ледяной воды могли здорово притупить ощущения. «Дела», — проговорил Антонов. «И что будем делать дальше?» «Не знаю», — произнес Бука. «Я никогда не попадал в такую штуку. Некоторое время молчали, собираясь с мыслями. Мыслей было немного, и все-таки они были. Одна мрачнее другой. Попробуем просто идти вперед, решить на скалайника. Может, как-нибудь выберемся. И первое шагнуло в темноту». «Ты не понимаешь», — тоскливо произнес Антон, озираясь по сторонам. «Идем, мы стоим. Это не имеет значения. Это пространство — временная ловушка. Видишь, сколько мы уже идем, а ни одной двери стены не появилось. Пространство будто свернулось вокруг нас. Может оставаться...» Донеслось из темноты. «Я буду идти, пока не свалюсь от усталости». Бука дернул ученого за мокрую рукав. «Правильно она говорит. Надо что-то делать. Просто идти хотя бы». «Бессмысленно», — ворчал Антонов, плетясь вслед за остальными. «Можно просто подождать, пока аномалия нас сама не выпустит. Мы только зря тратим силы, они нам еще понадобятся». Это действительно было странно. Они продолжали плестись по этому бесконечному коридору, гоняя ногами холодную воду, а коридор и не думал кончаться. Даже стало казаться, будто пол и стены обрели несвойственную им кривизну, и теперь люди бредут, как муравьи, по бесконечной ленте Мебиуса. Бука мысленно проклинал себя за неосмотрительность. Он должен был почувствовать эту чертову ловушку, а что, если бы они точно так же влетели в комариную плешь или в жарку? Жаловаться на неудобства было бы просто некому. Все кончилось внезапно. Впереди, словно ниоткуда, возникло окно, распахнутое скрипящей наполовину оторванной пластиковой рамой. Только обрадоваться никто не успел, в окно легко впорхнула огромная крылатая тень. Тварь явно нацелилась на Антонова, только Ника среагировала мгновенно. Горелка с воем выпустила двухметровую струю синего пламени. Тень превратилась в огненный клубок, пронесшийся по инерции мимо, ударившийся в стену и рухнувший шипением в воду. Крылатый монстр метался меж стен, вопя и поднимая тучи брызг. Ника не дала твари ни малейшего шанса, просто вдавила рычаг клапана и накрыла ее огнем. Монстр метался и издавал душераздирающие, полные боли звуки. А Бука никак не мог понять, что же это за мутации. Хоть после гигантских тараканов можно было бы уже удивляться ничему. «В окно!» — пятясь в проем, крикнула девушка. Монстр затих, но Ника продолжала вглядываться в темноту и водить перед собой гудящей огненной струей. «Там еще кто-то есть!» Антон вскочил на подоконник, спрыгнул на притороченную к стене решетчатую площадку. Бука замешкался. Оставить девушку один на один с такой гадиной он просто не мог. «Вперед, живо!» — страшным голосом заорала Ника. Бука вскочил на подоконник, тут же из темноты появился сгорбленный силуэт снарка. Пламя ударило в него над головой, не причинив мутанту никакого вреда. Резко кинувшись вперед, он схватил цепкими лапами за ногу Ники. Дернул, отчего та вскрикнула, рухнула на мокрый пол. Рыча, монстр потащил добычу в темноту. Бука кубарем скатился обратно в коридор и нашарил на полу баллон упавшего огнемета. Неловко нацеленно на плечо вдавил рычаг клапана. Полыхнуло огнем, и Бука решительно двинулся в темноту в любую секунду, ожидая новой атаки. Он с трудом представлял себе, где искать эту самонадеянную девчонку, если ее, конечно, не убила голодная тварь. Он сделал всего несколько шагов, когда увидел темный силуэт, двигающийся навстречу. С трудом подавив себе желание тут же окатить его огнем, и не напрасно. Из тьмы показала знакомая фигура девушки. «А где снарок?» — тупо спросил Бука. «Просил передать привет», — усмехнулась Ника, потирая запястье. Брала у парня оружие и кинула в сторону окна. «Давай побыстрее убираться, пока к нам новые гости не пожаловали». «Ты убила снарка?» Бука недоверчиво воскосился на девочку. «Голыми руками? Просто надо знать и слабые места», — спокойно сказала Ника. Словно подгоняя беглецу, в глубине коридора между стенами проскочила ветвистая молния. Оглушительно громыхнула, потянула озоном. Бука вскочил на подоконник, протянул девушке руку. Ника усмехнулась, но помощь приняла. Уже вместе они спрыгнули на решетчатую площадку, где их ждал обеспокоенный Антонов. «Давай вниз и пошустрее», — сказал он, поглядывая в сторону окна. «Не нравится мне, что здесь происходит». Уже спускаясь вниз по железной лестнице, Бука понял, что имеет в виду ученый. Некогда залитое светом здание пялилось теперь в ночь пустыми глазницами окон, которых сверкали синевато мертвые отблески молнии. Стены странно гудели, и вроде бы выглядели чуть размытыми, как в тумане. Засмотревшись, Бука едва не влетел в какую-то странную растительность, вьющуюся по перилам самой земли. «Осторожнее!» — крикнул он, указывая на подозрительные побеги. У жучани они были похожи на те, что недавно расправили с солдатиком у комендатуры. Помимо растений мутантов, вокруг институтского здания чувствовалось еще несколько аномалий, но Бука ощущал куда более высокую аномальную активность, почти как в районе саркофага. Это было странно, ведь аномалий вокруг здания было немного. Обернувшись, он вдруг с сжавшимся сердцем осознал, одну гигантскую аномалию становится теперь само здание, все целиком. «Пора убираться отсюда», — тихо проговорил Бука. Перемахнул через перила и бросился прочь. Заставив себя остановиться, отчаянно замахал Антонову и Ники. Земля под ногами мелко задрожала. Тут же бросил самодельный огнемет, следом бросилась девушка. На ходу схватил за рукав Антонова и прокричала: «Да о чем вы думаете? Бежим!» Антонов подчинился, побежал, оглядываясь и придерживая прыгающие очки. Они успели отбежать метров на 50 к металлической ограде, окружающей здание, когда земля содрогнулась, беглецы, сбитые с ног, полетели кувырком на асфальт от стоянки. Земля продолжала дрожать, и перед глазами Буки асфальт начал лопаться, покрываться сетью трещин. Но главное происходило у них за спиной. С крыши здания в небо гулким рокотом ударила мощная, похожая на ветвящийся деревесный ствол, молния. Она не исчезла, единожды сверкнула, она плясала, словно цепляясь мелкими разбегами рядами за небеса. Будто что-то карабкалось с неба, пытаясь вырваться из тесных стен, и вскоре нечто показалось. Гигантская молния вдруг спучилась посередине, превратившись в сгусток сверкающих разрядов, ударила во все стороны тонкими синими сполохами. «Электро!» — воскликнула Ника. «Какая огромная!» — бормотал Бука. «Силы, упираясь спиной в стену ограды, вы, ученые, смотрю, времени зря не теряете». Аномалия действительно была огромной, теперь она охватывала щупальцами молнии все здание, будто стремясь подхватить его и утащить с собой в небеса. В создании тоже происходило что-то странное, оно не просто дрожало вместе с землей, контуры его все больше оплывали, будто взгляд вдруг потерял остроту. Казалось, будто корпус филиала — это гигантский кушок желе, дрожащего на тарелке. От одного этого зрелища кружилась голова и к горлу подступал отвратительный ком. Вдруг огромная бетонная конструкция начала деформироваться, но не ломаться, не рушиться, как это происходит в подобных случаях. Здание стало осыпаться стремительно, шумно, будто было выстроено из песка. Песок струился все быстрее, показывая даже, что нижняя часть несчастного строения осыпается раньше, чем рухнули верхние этажи. Звук осыпающихся стен перешел в оглушительный рев. И странным могло показаться, что эта катастрофа не вызывает даже облачка пыли вокруг. Хотя были вещи поудивительнее, вроде этого огромного плазменного шара, что продолжал метаться на электрической пуповине между землей и небом. Тут же произошло нечто еще более странное и даже ужасающее. Электро, будто сейчас только заметив под собой группу испуганных, сжавшихся людей, замерло на мгновение, прекратил свое отчаяние метание, выпустил в их сторону жуткий ветвящийся протубаранец. Нет, не в них, в его сторону. Бука сразу понял это, почувствовал, как тянется к нему метущаяся электрическая щупальца. Его искрящиеся конечности металась уже перед его бледным лицом, словно примериваясь, как пицца в беззащитное тело. И даже снова почудилось тот же нечеловеческий голос. И вдруг все кончилось. С громким хлопком электро исчезло, наступила тишина. «Вы видели? Нет, вы видели?» — запинаясь, выкрикнул Бука. Цепляясь за сетку, он поднялся и округлившими глазами, жадно взглядывая в темное небо, туда, где только что бесновалось электро. «Да, мощно оно обрушилось», — проговорила Ника, машинально убирая с лица волосы. «Я про электро», — горячо проволотал Бука. «Вы видели этот разряд, который ко мне тянулся?» «Разряд?» — Антонов наморщил лоб, непонимающе посмотрел на приятеля. «Разрядов было много. Ты какой имеешь в виду?» Бука прикусил губу. Ему стало ясно, что щупальца видел лишь он один. Если, конечно, ему не привиделось, как тогда в клетке. Тут же вспомнилась прожженная в стекле двери дыра. Что за дыра, тоже привиделась? Нет, просто он снова сидит, видит гораздо больше, чем полагается нормальному человеку. Скорее бы уже стать одним из них, нормальным. Как они говорят, без сверхспособности, без сверхчувствительности, чтобы просто раствориться среди себе подобных. На проходной никого не оказалось. То ли охранники разделили судьбу коллеги, найденного там в коридоре, то ли просто вовремя сбежал от греха подальше. Едва выбравшись на территорию погибшего филиала, заметили в темноте свет множества фар и бросились в сторону ближайших деревьев. Теперь издалека они наблюдали, как к дымящимся руинам подкатила колонна с парой бронетранспортеров и нескольких джипов со сверкающими блесковыми маячками на крышах. Раздались резкие окрики команд из БТРа, посыпались солдаты, занимая удобные позиции, словно прикрывая машины от невидимого врага. И уж затем из джипов неспешно показались люди в гражданской одежде. «А вот и заказчики», — тихо сказал Антона. «Вовремя мы смылись, ничего не скажешь». Бука тщетно пытался рассмотреть тех людей, тех, что сделали для него теперь смертельными врагами. С этого расстояния лиц не было видно, и оставалось любоваться лишь грудами пыли, оставшимся на месте уничтоженного филиала. «Я все же не понимаю, что произошло с корпусом?» – тихо спросила Ника. «Почему все в песок?» Электро пожал плечами, тоскливо произнес Антонов. «Ее свойства до конца не изучены, можно только предположить. Она, как своеобразное энергетическое растение, высасывает энергию из всего, что ее окружает. В зоне энергия повсюду, и проблемы с подпиткой не существует. Здесь же за зоной только пришла, ей не хватает пищи, и она, как вампир, вытягивает до капли всю силу молекулярных связей, превращая любые материалы в труху. Это был бы довольно интересный эксперимент, если бы не жертвы». Антонов не счел нужным делиться самыми неприятными мыслями, он пытался заткнуть подальше упорно наползающее чувство вины. Ведь умом понимал, что ни в чем не виноват. Он понятия не имел, что случится, когда сюда вслед за Букой придет зона. В случившемся нет его вины, почти нет. Просто так сложились обстоятельства. Бука молча смотрел на Нику. Он думал о том, что надо бы рвать на себе волосы от отчаяния, ведь его дорога в большой мир обернулась катастрофой, и не только для него одного. Ему надо бы выйти от злобы на самого себя, по земле кататься, но какое-то противоестественное умиротворение захватило его душу. Ему было достаточно смотреть на нее, смотреть и ни о чем не думать. Правда, сейчас не то время, чтобы наслаждаться покоем, впереди далекий и опасный путь. «Пора прощаться», — негромко сказал Антонов, наблюдая за людьми у машин. «Ты, Ника, иди к ним. Расскажешь все, как было. Только не вздумай говорить о нас с Букой. Считай, что мы не появились в институте. А вы в зону?» С прищуром, глядя на ученого, поинтересовалась Ника. «Да», — кивнул Антонов. «Подожди здесь минут 10, дай им возможность уйти». «Не могу я вас одних отпускать», — неожиданно резко заявила девушка. «Он вот может в одиночку по зоне шастать, а вдвоем пропадете». «Это еще почему?» — нахмурился Антонов. «Потому что нельзя идти в зону без подготовки», — сказала Ника. «А вы, доктор, простите меня, конечно, но вы просто мясо». «Что?» — возмущенно протянул Антонов, но Ника жестом остановила его. «Вдвоем без оружия для вас просто нет шансов». Бука мысленно отметил, что девочка права, идти в зону лучше всего в одиночку, если ты достаточно опытен или группа от 3 человек. В одиночку легче использовать преимущество скрытности группой, легче держать оборону. Но в том и в другом случае без оружия не обойтись. Даже он чувствовал себя в зоне, как дома, не обходясь без дробовика. Сейчас же лезть туда было просто самоубийством. «Что ты предлагаешь?»